Алексей Иванов. Вегетация. Часть третья. Глава 31. Гора Сундукташ. «До Сундукташа нам ход часа два», — сообщил Холодовский. «Если ничего не стрясется, ночевать будем в Татлах». Драглайна они оставили после обеда, уже далеко за полдень, в самую жару. Холодовский последним прошелся по коридорам, проверяя, не забыто ли что, и открыл двери пленным партизанам. «Свободны, и больше не вылезайте из города. Следующий урок может оказаться гораздо хуже». Однако партизаны не покинули своих кают, пока Холодовский был на борту. Сыто клокоча мотолыга проползла вдоль стены арского камня и взяла курс на запад. Холодовский сидел за рулем и выбирал путь по навигатору. Бригада расположилась в отсеке, кому как удобно. Колдей дрых, вытянув ноги и распахнув рот. Алена тоже дремала, привалившись к Костику. Фудин зевал. Матушкин заботливо подсовывал Талке плечо. «Поспи», — уговаривал он. «Нам еще до Китая раком ехать». Талка не слышала его. Сидела прямо, будто одервенев. Ее сокрушило то спокойствие, с которым Холодовский двинулся к городским девкам. Ему плевать было на нее, на Талку, а ведь она изо всех сил старалась понравиться. Неужто она хуже этих мелких бледушек из города? Костик смотрел на Серегу со злорадным превосходством. Он урвал себе удовольствие, а Башенин стоял на стреме, пока он трахал партизанок. «Че, поводили тебя по губам?» — спросил он у Сереги. «Отъебись, дебил!» — ответил Серега. Серегу не тянуло спорить. На душе было мутно. «Пушку на избушку!» — фальшиво хохотнул Матушкин. Он не думал угодить кому-либо, Сереге или Костику. Он хотел как-то напомнить Талке, что он-то, Матушкин, к девкам не полез. Мотолыга бодро катилась по просекам, то чистым, то заросшим мелким вишарником. Урчала движком, лязгала траками, поливала колеи бризоловым выхлопом. Пахло свежей листвой и смолистой хвоей. Из-под носа вездехода порой вспархивали птицы, круглым мечом стремительно скакал какой-нибудь оплоумевший заяц. Иногда в орляке мелькала рыжий хвост лисы. Высоко в слепящей синеве неба медленно и лениво кружил коршун. Над мотолыгой, поскрипывая, качалась решетка интерфератора, цеплялась за проплывающие мимо ветви. По лицам людей в отсеке бегали сетчатые тени. Дорога то спускалась в прохладные глубокие лага, где густо теснились тонкоствольные дебри, то поднималась на склоны увалов, и в просветах леса вдруг вспыхивало пространство. Выпуклые горные громады рыхло зеленели под солнцем, очерченные сумрачными западинами. Торчали скальные изломы вершин. Вдоль горизонта в голубом мареве колыхались дальние хребты. Мотолыга резко клюнула носом. Это Холодовский ударил по тормозам. На дороге словно ниоткуда появилась какая-то баба в серой косынке, сером халате и резиновых сапогах. Смеясь, она уперлась руками в нос мотолыги и попятилась, уступая напору машины. Она не боялась, что ее задавят. «Здорово, земляки!» — крикнула она. «Куда едете?» Холодовский поднялся на ноги, разглядывая бабу поверх капота. «Че надо?» — неприветливо спросил он. «Подбрось по-братски до Татлов». «Мы не туда». Баба вдруг ловко запрыгнула на капот и уселась, улыбаясь. «Не пизди, все бригады здесь едут на Татлы». «Сама дойдешь». «Харе душнить», — отмахнулась баба. «Каторжан динамит западло, это закон леса. У меня второй день кишка ноет. Хоть пожрать дайте». Холодовский помолчал, размышляя. «Ладно, залезай», — разрешил он. Баба проворно пробралась мимо него и без колебаний втиснулась между Серегой и Фудином, а потом быстро окинула отсек приметливым взглядом. «Че молчим такие квелые?» — весело поинтересовалась она. Мотолыга поползла дальше. Алена, проснувшись от толчка машины, посмотрела на гостью. И в ее лице проскользнуло понимание. «С Белорецка на рывок ушла». «Сестра?» — сразу вскинулась беглая баба. «Нет, у меня муж сидит», — пояснила Алена. «Вишнев Павел, слышала?» «Откуда? Я волчица, не Мурловка». «Это сын его», — Алена кивнула на Костика. «Константин, знай». Беглая протянула руку Костику, и Костик послушно пожал ее. «Катаржань добро помнят, своих не обувают», — пообещала беглая. «Как зовут-то?» — на правах хозяйки продолжила Алена. «Погремуха Щука, не ссыте, я с Татлов на поезд сяду и до города». «Не закозли, Щука», — попросила Алена. «Мы тебя приняли, не забудь». Дорога до Сундукташа затянулась. Одна из старых просек, намеченных Холодовским, оказалась непроходимо заваленной буреломом. И Холодовский вынужден был искать объезд. Пока мотолыга тащилась по лесам, солнце тихо опустилось к горизонту. Лага затопила тенью, жара превратилась в застойное и глухое тепло. Косая медвежья спина Сундукташа то и дело выглядывала слева за верхушками елей, и над ней в смуглеющем небе зажглась луна. В предыдущем сезоне под Сундукташем располагался рум, участок для скатывания бревен. Его поливали кислотами, и он зарастал медленнее, чем прочие территории. Мотолыга выбралась из просеки и остановилась. Под ее гусеницами в траве чернели вдавленные в грунт гнилые брусья-слиперсы, подкладки под былые штабеля. Судя по всему, Егор Алексеевич тоже запаздывал. Холодовский позвонил ему. И Егор Алексеевич велел готовиться к ночлегу. Щука была рада, что ее не прогнали, но ничем не помогала. Серега принес дров, Фудин развел костер, Алена достала котлы и канистру с водой. Бригада расселась вокруг синего огня, ожидая ужин. Над тушей Сундукташа во тьме небосвода мерцали созвездия Лебедя и Лиры. «Булатова, ты дежурная», — сказала Алена Вильме. «Тебе котлы мыть!» Просека вдруг неровно и зыбко озарилась изнутри, как траншея. Вдали вспыхнули качающиеся автомобильные фары и прожектор. «Шеф догоняет!» — удовлетворенно пояснил Фудин. Но это был не шеф. По просеке к лагерю бригады приближался военный джип с решеткой на крыше. Расположение фар определяло широкую морду машины. «Всем оставаться на местах!» — загремел мегафон. — Это патруль! — Охуеть! — в изумлении охнул Костик. Щука беззвучно растворилась во мраке, словно ее и не существовало. Джип затормозил, освещая прожектором лагеря мотолыгу. Из машины в траву с двух сторон выпрыгнули два бойца в камуфляже и с автоматами. — Всем встать! — крикнул один из бойцов. — Руки держать на виду! Бригада послушно поднялась на ноги. На костре забулькали котлы. «В чем дело, командир?» — спокойно спросил Холодовский. «Кто такие?» Холодовский оглянулся на своих, словно сам не знал, кто они такие, и заметил исчезновение Щуки. «Мы обычная бригада с магнитки. Едем за чумоходами». «Ксивы предъяви», — потребовал боец, видимо, старший. Холодовский вынул из кармана телефон и принялся открывать вкладки с документами. Старший боец ждал. Младший прошелся мимо бригады, зорко вглядываясь в лица. Автомат он держал так, чтобы сразу выстрелить. «Нету ее», — сообщил он старшему. «Вот», — Холодовский протянул старшему телефон. «Кого ищете?» Командир патруля, не отвечая, читал документы. «Мы с Белорецкой зоны, поисковая группа», — пояснил младший боец. «У нас зэчка съебалась, Щукина Дарья. Никого не встречали в лесу?» «Никого», — невозмутимо пожал плечами Холодовский. «Пошмонай, тарантас», — продолжая читать, бросил младшему командир. Младший боец направился к мотолыге. «Чё за хуйня?» — не возвращая телефон, командир патруля вперился взглядом в Холодовского. «Путевка 7 человек, на грузовике Хуанпу, а вас 9 и на мотолыге. У кого путевку спиздили?» «Сейчас объясню», — поморщился Холодовский. Объяснить он не успел. Из мотолыги вылетел бешеный вопль. «Сука, блядь!» — донеслась яростная ругань бойца. Командир патруля мгновенно отскочил, нацелив автомат на бригаду. «Всем на колени, руки за голову!» — рявкнул он. «Мамочки!» — плачь сказала перепуганная Талка. Бригада и Холодовский тоже, суетливо топчась, в разнобой опустились на колени. Как было приказано, все задрали руки за голову. Младший боец выволок из мотолыги щуку. Она извивалась и орала. Руки у нее уже были сцеплены позади пластиковыми наручниками. «Взял эту лярву!» — крикнул младший боец. «Она приблудная, к огню вышла», — хмуро пояснил Холодовский. «И двое лишних приблудные», — усмехнулся командир. «И мотолыга». Младший подтащил щуку к бригаде и поставил на колени. «Старшой, давай договариваться», — вздохнул Холодовский. «Баба это не наша, а мы заплатим и уедем». «У них с мотолыги целый арсенал», — охотно доложил младший боец. «Верняк, что половина не зарегистрирована». «Нам на чумоход с голым хуем идти, мудила». Вдруг просипел Колдей. Младший боец примерился и пнул его берцем в брюхо. Колдей согнулся, упав на карачки, и захрипел. «В умелых руках и хуй балалайка», — назидательно заметил командир. Видно было, что настроение у него заиграло. Что ж, он поймал фарт, сцапал беглую, да еще загробастал и нарушителей с трофеями. «Подставила-то нас подруга», — шепнула Алена щуке. Щука злобно сплюнула в траву. «Договариваться мне с убытка будет», — сказал Холодовскому командир патруля. «За вас премию дадут, ваши пушки мы продадим, а на мотолыге в увольнительную на рыбалку с пацанами будем ездить. Извини, дядя». «Ты нас хлеба лишаешь». «Хлеба вам на киче дадут, пока разборки крутятся». Бригада в ряд стояла на коленях, освещенная синими сполохами костра. Прожектор джипа бил в борт мотолыги. Два бойца с автоматами смотрели на свою добычу, прикидывая, что сейчас надо сделать. Темная и мохнатая стена елового леса вдруг зашевелилась за их спинами. Они этого не заметили. А деревья раздались в стороны, и на площадку рума из чаще широко и уверенно вышагнул огромный харвер. Длиннющая ручища пронеслась по небу, в отсветах костра блеснули механизмы внутри челюстей распахнутого чокера. И харвестер схватил командира патруля, как хватают стакан со стола. Командир не сумел даже завопить. Чокер беспощадно сжался, взмыл в воздух и на мгновение завис. Ноги командира торчали из стального кулака и дергались. А потом харвестер с высоты швырнул из кромсанного человека обратно на землю. Безвольной тряпичной куклой командир упал прямо в синий костер. И костер взорвался искрами и головнями. Талка завизжала. Бригада мгновенно рассыпалась. Люди метнулись прочь, кто куда, будто крысы в темноту. Возле трупа, что лежал в углях костровища, остались только Алена и Холодовский. Они уже все поняли. Второй боец и не пытался стрелять. Забыв о командире, он опрометью бросился к джипу и заскочил на водительское место. А Харвер, как исполинская сороконожка, поблескивая во мраке плавным и мощным движением, тоже проскользнул к джипу, задрал ногу, подобно коню, и с лязгом обрушил ее на решетку интерфератора. Переднюю часть кабины смяло. Решетка задралась углом, отскочила, треснув лобовое стекло. Харвер выдернул копыта и снова с грохотом и скрежетом топнул по автомобилю. Потом снова и снова. Джип осел в траву. Его передние колеса вывихнулись, бампер врылся в землю. И кабина сплющилась, точно картонная коробка под сапогом. Прожектор погас, движок захлебнулся. Боец в кабине, без сомнений, был раздавлен насмерть. Харвестер замер, не завершив последнего удара. В его утробе тихо гудел мотор. Дверь рубки, сверкнув, открылась, и наружу высунулся Егор Алексеевич. «Эй!» – заорал он в темноту, окликая свою разбежавшуюся бригаду. «Куда? Сдриснули! Все живо в мотолыгу и валим отсюда!» Глава 32. Дорога на Татлы. Митя и Маринка ожидали бригаду за горой Сундукташ на пересечении просек. Егор Алексеевич оставил их на проторенной дороге, а сам через заросли на Харвере ушагал к мотолыге. Митя с Маринкой не возражали. Их и так уже растрясло до невозможности. Даже на просеке мопеды прыгали по валежнику точно горные козлы. Рули вырывались из рук, зуб на зуб не попадал. «Как Егору Алексеевичу удалось раздобыть харвестер?» – спросил Митя. Они сидели рядом на стволе упавшей сосны. Митя накинул Маринке на плечи свою куртку. Это было ему приятно, и ей тоже понравилась забота. «Долгая, блин, история», – вздохнула Маринка. Еще на каменной реке дядь Гора успел ей все объяснить, но она боялась, что не сможет рассказать так же гладко и красиво, как говорил сам Митя. «Колись давай», – поторопил Митя, как поторопил бы Серега. Маринка рассмеялась. На свою зверюгу Егор Алексеевич наткнулся год назад под горой Иремель. Чумоход полез в болото за горючим и застрял намертво. Болото оказалось небризоловым, и чумоход сдох. Митя легко представил ту картину. Глухая топь с черными корягами. Вокруг гнилой лес, жидняк. А над ним голубая громада горы. И в топе, задрав угловатые колени, кособоко раскорячился харвестер, облепленный тиной и ряской. Словно в последней мольбе о помощи, он задрал к небу суставчатую лапу с разъявленным челюстным захватом. Егор Алексеевич нанял в Челябе хакера, и тот украл у китайцев виртуальную модель комбайна. По опциям модели айтишники разработали операционный комплекс для ручного управления харвестером. Потом на болоте Егор Алексеевич прочистил химикатами электронную начинку попавшего в ловушку комбайна. Убил старую программу и ввел новую. Так у бригадира Типалова появился дрессированный харвер. Егор Алексеевич прятал его ото всех, ну, кроме Петра. Из глубины леса по просеке дополз шум двигателей. Вскоре в темноте вспыхнула мощная фара, а за ней обрисовался шестиногий харвер. Он шел первым. Свою руку с чокером он сложил на спину, чтобы не мешало. А путь расчищал циркулярной пилой на манипуляторе. Мелкие деревца, выросшие на просеке, валились, как трава. За харвером ехал транспортер бригады. Здоровенный шестиногий комбайн, не останавливаясь, тяжко протопал мимо Мити и Маринки, отступивших от просеки в кусты. Егор Алексеевич на ходу открыл дверь кабины и крикнул сверху. «Бросать мопеды! Залазьте в мотолыгу!» В кабине харвестера Егор Алексеевич смотрел на мониторы, а не на дорогу, освещенную дальнобойным лучом. В автоматическом режиме комбайн почти не требовал участия водителя. Кресло приятно пружинило, поглощая толчки. При спокойной ходьбе кабину плавно покачивало, будто на длинных волнах. На кронштейне висела перчатка гаунтлет-пульта. Им управлялась рука с чокером. Егор Алексеевич гордился своей машиной. Никто из бригадиров не сумел обуздать чумоход, только он один. Он помнил, как в тот день на болоте, сидя в кабине, он страшно разволновался, когда мертвый комбайн вдруг ожил, зашевелился под ним, приподнялся на ногах и начал выбираться на сушу. Просека вывела бригаду к неширокой речке. Здесь журчал перекат. Под яркой луной бегуче взблескивала черная вода, в ней белели спины обсохших валунов. Харвер, пощелкивая, перешел по броду без всяких затруднений. Да и мотолыга справилась легко. Она была амфибией. На середине потока ее чуть приподняло, оторвав гусеницы от грунта, но сразу опустило обратно. Митя и Маринка были рады избавиться от мопедов. В отсеке мотолыги к Маринке сразу придвинулся Серега и что-то взволнованно зашептал на ухо. Митя почувствовал напряжение бригады. Талку колотил нервный озноб, и в углу отсека торчала какая-то новая баба со связанными за спиной руками. Баба имела злобный, затрепанно-бандитский вид. «Кто это?» — негромко спросил Митя у Матушкина. «Жиганку подцепили. Сбежал с лагеря. Щукой зовут». Алена рассматривала щуку, будто диковинную и опасную тварь. «И что ты собиралась делать в Татлах, подруга?» — спросила она. «Влезла бы в поезд с бревнами и сдернула на Уфу», — пробурчала щука. «Чушь несешь», — усмехнулась Алена. «Тебя на Юш поверка сняла бы». Станция Юша располагалась на стратегической магистрали, которая от Уфы, минуя Белорецкую магнитку, уходила на юго-восток, в Китай. По магистрали безостановочно летели составы из цистерн с бризолом. От Юши на север отворачивала ветка до станции Пихта, до зловещей горы Ямантау. Пихту построили при возведении объекта гарнизон, а сейчас она была уже заброшена. Однако на ветке Юша-Пихта действовала станция Татлы, база лесорубов. Здесь закупщики из города принимали у бригад бревна, партии срубленных вожаков. Бревна грузили в вагоны, поезда укатывали на Юшу. Там их проверяла железнодорожная охрана и потом выпускала на магистраль. Щуку непременно обнаружили бы, задержали и вернули на нары. «Вы, каторжане белорецкие, зря считаете, что на город можно с поезда проскочить», — свысока сказала Алена. «Гаситесь на вагонах с вожаками, только работать нам мешаете. Хочешь на Уфу? Неделю топай пешочком». «Порожняк вертухайский гонишь», — не поверив, огрызнулась щука. А Егор Алексеевич в кабине Харвера тоже думал о щуке. Он не сожалел, что перебил патруль, а как иначе он мог бы сохранить мотолыгу и бригаду. В лесу жизнь устроена просто. Что сможешь взять, то твое. На Банном озере бригада Кардана ограбила бригаду Егора Алексеевича, а на Арском камне бригада Егора Алексеевича ограбила партизан. И сейчас вот патрульные попытались сыграть в ту же игру, но проиграли. Не на тех напали. Разумеется, патруль – невольная бригада. За убийство патрульных дадут вышку, если поймают, конечно. А патрульные наверняка вели трансляцию по видео. Что они показали? Показали, как остановили бригаду на мотолыге. А потом из леса выскочил чумоход, и все. Никто не знает, что в чумоходе сидел человек. Такого раньше не бывало. Чумоходы – твари безумные. Считай, дикие звери. Значит, патрулю просто не повезло. И погиб он случайно. Бригада своего бригадира не выдаст. Но есть другой свидетель – щука. Если ее изловят, она легко заложит Типалова, лишь бы ей за сотрудничество скостили срок. Что с ней делать? Егор Алексеевич пока не решил. В темном небе висела щербатая луна. Харвер гудел и качался. Он шел по просеке сквозь лес уверенно и свободно. Чудище, порожденное лесом, леса не боялось. Изредка Харвер выдвигал вперед манипулятор и на ходу срезал какое-нибудь тонкое дерево, стоящее на пути. Дерево покорно падало с тихим вздохом, а Харвер наступал на него, хрустя ветками, словно уже не замечал. Когда-то Татлы был небольшим городком. Поодаль на взгорье под луной белели мертвые пятиэтажки с выбитыми окнами. В зарослях лип и тополей появились развалины. Егор Алексеевич вытащил телефон и вызвал Холодовского. «Саня, тормозни у пожарки», — сказал он. «Я сверну и Харвер спрячу». Не надо, чтобы на станции увидели прирученный Харвестер. Егор Алексеевич увел комбайн в чащу, положил на брюхо и выключил. Мотолыга ждала бригадира у бетонного корпуса бывшего пожарного гаража. В разъявленных проемах его ворот плотно и непримиримо топорщились кусты, будто жильцы заслоняли вход, не пуская внутрь незваных гостей. От заброшенной водокачки открылся вид на станцию, вернее, на базу лесоприема. Железная дорога расплеталась на несколько параллельных нитей. На путях застыли вагоны. Мобильный генератор, цистерна с топливом, бункеры-думкары для чурбаков, маневровый локомотив, платформы с габаритными балками, пассажирская матриса. На гравийном перроне раскорячились два колесных автопогрузчика. Товарную площадку загромоздили лесовозы с полуприцепами-роспусками. Подальше возвышалось плоское здание депо. На его крыше росли деревца. Бригады размещались в одноэтажных кирпичных домиках-казармах с умывальниками во дворе. Всю базу освещали прожектора. Торчали четыре стальных мачты с растяжками, опоры интерфераторов. Мотолыга подкатила к шлагбауму. Из будки зевая вышел охранник. «Вон та хибар свободна!» — махнул он рукой. В пустом доме на облезлых стенах, исписанных матюками, чернел грибок. На полу валялись бутылки и мусор. Чем-то воняло. «Ну и срач!» — удивилась Алена. «Да завтра как-нибудь перекантуемся», — ответил Егор Алексеевич. Он перерезал наручники щуки и втолкнул ее в кладовку без окон. Дверь подпер брусом, чтобы щука не сбежала. Бригада располагалась на ночлег. Все устали, всем было плевать и на мусор, и на вонь, и даже на то, что ужин отменялся. В коридоре Маринку перехватил Костик. «Погоди», — заговорчески улыбнулся он. «Зацени-ка!» На ладони у Костика лежало золотое колечко с синим камнем. «Хочешь, короче, подарю?» Кольцо было красивое. Маринка поневоле чуть шевельнула тем пальцем, на который надела бы его. Но без умысла Костик ничего не стал бы дарить. «И что тебе надо?» — поинтересовалась Маринка. «Да ничего не ссы. Просто приходи сейчас к трактору, выпьешь со мной. Я у матери бутылку вина спиздил, нормального такого, типа посидим». Ржавый трактор торчал за углом их домика. «Ну ладно», — нехотя согласилась Маринка. «Через 10 минут приду». Окрыленный Костик поспешил на улицу. Он распинал всякий хлам, что валялся за трактором. Притащил от дома 3 более-менее целых ящика из-под овощей. Неумело открыл бутылку вина и майкой протер изнутри кружку для гостей. Трактор отбрасывал густую тень, а за ней прожектора высвечивали товарную площадку, лесовозы и перрон. Звенели ночные цикады. А Маринка явилась с Серегой. Конечно, она ничуть не опасалась Костика, но ей забавно было поглумиться над придурком. Думал, за халявное колечко она согласна на что хочешь. И Серега тоже с удовольствием полюбовался бы унижением рьяного соперника. Достал уже этот урод. Лезет и лезет. Костик обомлел от такого коварства, а потом разъярился. «Я тебя не звал!» — прямо ляпнул он Сереге. «Вали отсюда!» «Да ты че?» — широко улыбнулся Серега. «Давай с друзьями накатим!» Он поставил на ящик еще одну кружку, свою. Вынул бутылку у Костика из рук и разлил вино. Себе и Маринке сполна, Костику на донышке. «Детям много нельзя», — сообщил он. «Алкашами вырастут». Серега уселся на ящик и пошлепал себя по коленям. «Марин, залази, третьего стула-то нету». Маринка пристроилась у него на коленях, обняла за шею и взяла кружку. «Здоровья тебе», — пожелала она Костику и отпила. «А где ты кольцо добыл? У мамки спер, как и винища». Костик плюхнулся на свое место, и глаза у него злобно заискрились. «У бледушки городской снял», — сообщил он. «Мы ж сегодня с утряни на экскаваторе выебли тех сучек. Че, Серый, ты не говорил, что ли?» Маринкина рука на шее у Сереги словно онемела. «Да не ходил я с вами», — гневно отперся Серега. «А на стреме у нас кто был?» — резонно возразил Костик. Маринка, не торопясь, допила вино и поставила кружку на ящик. Нельзя, чтоб Костик увидел, как она уязвлена. Нет, скотство мужиков из бригады ее не впечатляло. Мужики всегда мужики. И городских девок она не жалела. И в Сереге не сомневалась. Оскорбило ее другое. У жизни была особая сторона, на которую бабы не допускались. Если Серега хочет быть вместе с Маринкой, то не должен заходить на эту сторону. Но Серега зашел, пусть и по неволе, и тем самым как бы принизил Маринку, указал, где ей нет места. А бригадира ограничивать нельзя. Она, Маринка, будет бригадиром. Значит, Серега как бы пренебрег ее будущим, ее авторитетом. Маринка поднялась на ноги. «Ну, вам и без меня здесь есть что вспомнить», — сказала она и пошла прочь. Костик ухмыльнулся. Он отомстил. А Серега бросился за Маринкой. «Слушай, я правда ничего не делал». Он поймал Маринку за локоть. «Ну, покараулил парней городских, чтоб дверь не вышибли, и все». «Молодец», — сухо похвалила Маринка. «Мне другие девки не нужны», — торопливо заверил Серега. Маринке он сейчас показался жалким. Харлей никогда бы и не подумал оправдываться, да он и угрызений совести не испытал бы. А Башенин и мужикам услужил, и перед ней сейчас извивался. «Я Костику челюсть сломаю», — в отчаянии пообещал Серега. Маринка помедлила и повернулась к нему. Ее захлестнули чувства. И обида, и бешенство, и унижение, и ненависть. И Серега, и Костик ее достали. Один ушлый не по годам, другой какой-то недоделанный. «Отъебитесь от меня оба!» – прошипела Маринка. Оттолкнув Серегу, она почти побежала к домику. Глава 33. Станция Татлы. 1. После ночлега на твердом полу спина у Егора Алексеевича гудела, однако настроение было отличным. Егор Алексеевич чувствовал себя бодрым и сильным. Похрустывая гравием, он шагал к Матрисе, передвижному жилищу Геворга Араяна, хозяина лесобазы на станции Татлы. Под низким солнцем все казалось ярким и выпуклым. У бетонной стены депо весело зеленел чертополох. По площадке уже катался, ворочая бревна, автопогрузчик. На путях гудел вагон-генератор. Во дворах казармы возле машин мелькали люди. И Егор Алексеевич то и дело приветственно махал рукой. Здесь все его знали, все уважали. Один из лучших бригадиров. Егору Алексеевичу нравилось бывать в Татлах. «Вань! Вань!» — позвал он мужика в бейсболке. Мужик тащил канистру с бризолом. «Татауров, пень ты глухой!» Мужик оглянулся. Егор Алексеевич подошел, протягивая руку. «Как торговля?» Он прищурился на рельсовые пути. «Что-то лавки твои не вижу. Переставили за депо?» Татауров держал на Татлах вагон-магазин. Продавал бригадам все, что требовалось в командировках. Спецовки и каски. Спальные мешки, фонари, топоры, веревки, патроны, батареи, цепи для мотопил. Продукты и выпивка у него были, разумеется, не по талонам, а потому втрое дороже, чем в магнитке. «Лавку час назад на Уфу с маневровым отправил», — пояснил Тауров. «Товар, считай, весь закончился. Пополняться надо. Сегодня вечером вернется». «Кто кассу-то сделал?» — удивил Степалов. «Народ вроде немного». «Алабай на месяц бригаду снаряжал». У Егора Алексеевича неприятно потяжелело в груди. «Куда он так надолго намылился?» Татауров поправил бейсболку и хитро глянул на Егора Алексеевича. «Сам знаешь, зафарт не базарят. Это ваши бригадирские заморочки». «Ну да, ну да», — кивнул Егор Алексеевич. «А, я, значит, отсосу. Мне тоже всего надо. Меня кардан на банном обул. Последний хуй без соли доедаем». «Скажи, что тебе взять с Уфы? Я звякну Мишане, он загрузит», — пообещал Татауров. «Алён пришли со списком». Егор Алексеевич давно заметил, что Татауров бьет клинья под Алену. Вот и сейчас прямо у него под носом что-то выкружить хочет. «Лады», — мрачно согласился Егор Алексеевич. Настроение у него испортилось. Точнее, испарилась безмятежность, и на душе стало тревожно. Вроде все мирно вокруг. Птички чирикают, тарахтит погрузчик. По небу плывут облака со слепящими краями. Но где-то в лесах за станцией затаился Алабай. Он всегда был как бы на периферии зрения, но Егор Алексеевич постоянно натыкался на его следы. Алабай не просто ухлопал Харлея. Он явно что-то задумал и к чему-то готовится. Красно-желтая матриса укрылась в тенечке под ветвями раскидистых тополей, что выросли на откосе насыпи. Отпыхиваясь, Егор Алексеевич поднялся к дверям матрисы и постучал. Автоматические двери, помедлив, разъехались. В светлом салоне было прохладно. Работал кондиционер. Егор Алексеевич угодил как раз к завтраку. А Раян, лысый, поджарый, спортивный, сидел за столом с каким-то чернявым парнем, вроде тоже армянином. Завтрак у них был городской. Глазунья с беконом, малина в сливках и кофе. Вкусно пахло свежей выпечкой. А Раян отложил вилку с ножом, поднялся и поздоровался. «Рад видеть, Егор Алексеевич», — сказал он. «Знакомься, это мой сын Альберт. Присаживайся. Будешь что-нибудь? Алик принесет». Парень вежливо встал, пока Егор Алексеевич усаживался. «Ах, кофе разве что!» По-деревенски закряхтел Егор Алексеевич. Он решил изобразить доброго дядюшку-простака. Эта роль ему всегда удавалась. «Наследника обучаешь, Геворка Казарыч. Правильное дело». «Наследника обучаешь, сильно сказано», — с легкой грустью улыбнулся Араян. «Алик, увы, моему делу не продолжатель. Он просто навестить меня приехал. А бизнес его не интересует. Он наукой занимается. Социологией». «Антропологией, папа», — поправил Алик, заряжая кофемашину. «Вот оно-то», — огорчился Егор Алексеевич. «Ну, а нам деваться некуда». Алик поставил ему чашку кофе. «Я к себе пойду, пап, не буду мешать», — сказал он. Егор Алексеевич заворочился, собираясь приступить к делу. «Слушай, Геворг», — понизив голос, заговорил он, — «у меня нарисовалась большая партия. Хочу привезти тебе хлыстов 300-500». «Ты?» — вздернул брови Араян. Егор Алексеевича даже покоробило его изумление. Обычная партия была в 30-50 бревен. Однако он Типалов. Один из лучших бригадиров, если не самый лучший. Так неужели он не перевыполнит норму в 10 раз? «А чем я плох, Геворг?» «Да, не, извини», — спохватился Араян. Егор Алексеевич сделал вид, что немного обиделся, и принялся шумно пить кофе, но в голове у него бешено завертелись мысли. Араяна изумило вовсе не количество бревен, а то, что их привезет Типалов. Почему? И Егор Алексеевич понял. Потому что такую партию Араяну уже пообещали. Кто пообещал? Да Алабай же. Ответ очевиден. Алабай закупил у Татаурова припасы для долгой работы. Он жаждет перехватить фарт Егора Алексеевича на Ямантау. А куда же денется славный бригадир Типалов? А славного бригадира Типалова Алабай оставит где-нибудь в тихом месте удобрять почву для леса мутанта. И в сознании Егора Алексеевича наконец-то выстроилась полная картинка событий. Там, на Банном озере, бригадир Кардан сказал, что Алабай потерял своего бродягу и, видимо, решил взять чужого. В Чищобах ему подвернулся Харлей. Подручные Алабая догнали Харлея в Белорецке на Алешке. Связали, отняли телефон, допросили. Харлей ничего скрывать не стал. Бродяги они такие, им все похуй. А Алабай узнал о роще вожаков. От такой добычи он бы не отказался. Однако Харлей вырвался, завалил подручных и сбежал в магнитку домой. Алабай пошел за ним. И что-то там стряслось. Наверное, Алабай снова пытался взять Харлея в плен и ненароком грохнул. И что теперь делать Алабаю? Егор Алексеевича продрал озноб. Понятно, как поступит Алабай. Трек Харлея у него есть, а бродяги нет. И Типал на Ямонта упрется. Значит, надо кончить Типала и забрать его бродягу себе. Получается, где-то впереди Егор Алексеевича поджидает засада. «Хочу договориться», — сказал Араяну Егор Алексеевич. «На Мотолыге 500 хлыстов мне не вывести. Давай так, по мере готовности партии я буду тебе звонить, а ты высылай мне в Межгорье лесовоз. Амортизация за мой счет». «Без проблем», — кивнул Араян. «А у меня к тебе просьба». «Чем смогу», — охотно отозвался Егор Алексеевич. «Дай мне сейчас бродягу вагон проверить». Это было обычным одолжением. Бродяга из одной бригады проверял добычу другой бригады, чтобы среди ценных вожаков не затесалось бревно-пустышка. Но сейчас где-то поблизости ходил Алабай и охотился за бродягой. Не подставу ли хочет устроить Араян? Ведь он принял предложение Алабая. Егор Алексеевич внимательно посмотрел в глаза Араяну. «Егор, ты чё?» — ответил Геворг Агазарович. «Я правил не нарушу». Он не врал. Станция была нейтральной территорией. Здесь нельзя было воровать или убивать. Выдавать секреты и планы других бригадиров тоже запрещалось. Потому Араян и промолчал о намерении Алабая, хотя все понял. Егор Алексеевич подумал, что Араяну жаль терять его Типалова. Вопрос «ты» означал досаду Араяна. Обидно, что Алабай наметил жертвой Типала. Но встревать в разборке бригадиров хозяину станции не дозволяли правила. Араян их соблюдал. И никогда не давал воли своим симпатиям. Алабай и Типал должны разобраться сами. И не на станции Татлы. «Прости, Геворг», — криво улыбнулся Егор Алексеевич. «Что-то мне всякая дрянь мерещится». «Такая работа у нас», — согласился Араян. «Со всякой дрянью. Кстати, Егор, должен предупредить. В Белорецкой зоне объявлена тревога. Сбежала рецидивистка. Скоро сюда на станцию прилетит вертолет со спецназом. Будут проводить обыск и опрашивать свидетелей. Подчисти хвосты, если что». «Да, нечего мне чистить», — соврал Егор Алексеевич. «Спасибо за кофе». Он вышел из матрицы на улицу и ладонью прикрыл глаза от солнца. Станция жила обычной жизнью. На перроне ворочались автопогрузчики, бригады отдыхали, возле казарм на веревках сушилось белье. Егор Алексеевич шел к своему домику и думал о Бараяне. Старый приятель без колебаний отдал его бригадира Типалова на съедение Алабаю. Так, блядь, положено. А чего можно было ждать от Геворга? Он не воспитательница в детском саду. На памяти Егора Алексеевича Геворг Агазарыч трижды приговорил бригадиров к смерти. А Раян дозволял ошибку только один раз. Только один раз бригадир мог подсунуть ему бревно-пустышку вместо вожака. Вторая ошибка. И Араян объявлял мошенника вне закона. Это означало, что любой бригадир при встрече обязан пристрелить пидораса. Если не пристрелят или отпустят, то его самого объявят. Наглого Спайфера убили на Зилаире. Хитрожопого Чингачгука на Таганае, под Откликным гребнем. Свирепого Хабиба Егор Алексеевич вальнул у горы Юрма. После Хабиба Араян зауважал Типалова, и они даже сдружились. Геворг оценил, что бригадир Типалов понимает меру его, Геворга, ответственности перед тем, кому он, Геворг, сдает вожаков. На кону огромные деньги и репутация Геворга. Домик, в котором разместилась бригада Егора Алексеевича, при свете дня выглядел неважнецки. Обшарпанный, с диким бурьяном под окнами. Ожидая бригадира, Фудин, Матушкин, Костик, Серега, Маринка и Талка играли в карты. Они сидели на ящиках, а столом им служил дощатый барабан, катушка от кабеля. Озабоченный Егор Алексеевич молча прошагал мимо. В кухне Алена готовила завтрак на бризоловой плите. «Кушать скоро будем, Егора!» — предупредила она. «Не теряйся!» Алена была вся домашняя и мягкая. Егор Алексеевич погладил ее по заду. «Потом составь список продуктов на 2 недели», — сказал он. «И отнеси Татаурову. И еще, Ален, мне надо, чтобы ты выведала у него про Алабая». «Да как?» — удивилась Алена. «Нельзя болтать такое, сам знаешь». «Ну, по-бабски расшевели его, ага. Очень требуется». Егор Алексеевич снова погладил ее. Он не сомневался. Алена все сделает. Митя почему-то еще не встал. Лежал на полу в комнате, закутавшись в спальный мешок с головой. Егор Алексеевич пихнул его ногой. «Дмитрий, подъем! Сходи к Караяну, хозяину станции. Это матриса красно-желтая такая. Там твоей помощи ждут». «У меня голова болит», — глухо сказал Митя. «Не маленький уже. Съешь таблетку у Алены и сходи». Потом Егор Алексеевич нашел Холодовского. Тот сидел в пустой комнате на подоконнике и что-то смотрел в планшете. Егор Алексеевич прикрыл дверь. «Саня Атас», — прошептал он. «На станции шмон готовится. Вояки летят. Щука нас выдаст. Надо ее, того, нейтрализовать». Холодовский выключил планшет и внимательно глянул на бригадира. «И что ты предлагаешь?» Егор Алексеевич мрачно усмехнулся. «Уведем в лес и кончим. А что еще нам сделать?» Глава 34. Станция Татлы. 2. «А ты сможешь в таком состоянии коллегента определять?» Аля Караян не ожидал, что у бригадира Типалова столь молодой бродяга. Его Алика ровесник. И не ожидал, что бродяга явится еле живым, зеленым с тошнотой и дрожащими руками. Похоже, этот лесоруб подыхал с похмелья. «Я не с похмелья», — ответил Митя на незаданный вопрос. «Не знаю, почему мне так плохо. Вчера я целый день под излучением пробыл. Может, в нем причина». Он посмотрел на индикатор на запястье, но ничего не понял. Всю ночь его мучили кошмары. Но утром Митя понял, это было что-то другое. Что-то происходило с его физиологией. У матрисы его вырвало какой-то желчью, в которой темнели странные волокна, будто он наелся травы. Хотя травы он, конечно, не ел. И кошмары не исчезали, как исчезают сны. Они будто бы распались на клочья, но плавали во взбаламученном сознании, словно тина в болотине, то сцепляясь друг с другом, то выворачиваясь наизнанку. Стоило расслабиться, и сквозь реальный мир проступали какие-то образы. Бетонные стены, неестественно густые хвойные лапы, голубые мониторы компьютеров, тухлая вода, в которой он тонул, лица людей, которые с жаром объясняли ему что-то непонятное. Голоса звучали как бред. «Синапсическая трансгрессия стабильна. Нейронный виброконтур цикличен по интегралу. Диплоидная аперцепция вышла за пределы инфополей». Митя догадался, что это были его воспоминания. Его прошлое искало путь к восстановлению и нарушало ощущение от настоящего, потому что физиологию перестраивала радиация. «Ну, давай попробуем поработать», — с сомнением согласился Алек. Отец отправил его проверить вожаков с бродягой Егор Алексеевича. Алек повел Митю к вагону-платформе, уже загруженному штабелем бревен. Сам Алек нес молоток и связку длинных металлических стрел с обратными шипами на остриях. Митя тащил 2 алюминиевые приставные лесенки. «Мне надо просто убедиться, что все стволы — коллегенты», — пояснил Алек. «Ну, вожаки, по-вашему. Ты ведь умеешь определять их рукой?» «Я знаю, что такое коллегенты», — ответил Митя. «И способ знаю. Он лишь выглядит тактильным. Но на самом деле это биоэнергетический резонанс». Олег покосился на Митю с удивлением. Вагон с вожаками стоял поодаль, штабель был укреплен стропами. Митя подошел, прислонил лестницы к борту вагона и без подготовки положил ладонь на шершавый срез ближайшего бревна и сразу почувствовал тепло. «Коллегент!» Олег тотчас принялся вколачивать в бревно длинную стрелу. «Зачем это?» – спросил Митя. «Метка. Стрелу уже не вытащить, пока бревно не распилят. А на нее намагничены данные отца. Каждое бревно 5000 стоит». «Сколько?» – сквозь дурноту изумился Митя. «В среднем 5000, хотя зависит от размеров. Егор Алексеевич платит работнику по 50 рублей за бревно». Митя с трудом подсчитал в уме. «Примерно 500 рублей с вожака уходит на лесорубов. Ну, еще 500 на саму работу. А 4000 делят между собой бригадир и приемщик. Это огромная прибыль, огромные деньги». «Наш бригадир очень богатый человек», — сделал вывод Митя. «Не богаче моего отца», — хмыкнул Алик. «Давай за дело». Забираясь по приставной лестнице, Митя трогал бревна. Все оказывались теплыми. А потом Алик взбирался по своей лестнице и вбивал стрелу. «Зачем армия так переплачивает?» — наконец спросил Митя. «Неужели там не знают, во сколько действительно обходится каждый ствол?» «А при чем здесь армия?» «Это же армия закупает коллегенты для изготовления пиродендрата». Алик даже промазал молотком по стреле. «Ты чё?» Он посмотрел на Митю. «Делать взрывчатку из коллегент все равно, что делать канализационные трубы из золота. Весь объем добытых у нас коллегентов идет за границу. У отца партнер Deutsche Fetronic». «Не понял», — искренне признался Митя. «А чего тут не понять? Древесина коллегентов — это нейроэлектрическая ткань. Ведь нервная система, подобная электронной микросхеме, чипу, те же тончайшие провода, те же слабые электротоки. Нейроэлектрическая ткань — это биологическая микросхема, только на два порядка сложнее, умнее. Я, конечно, утрирую, но суть ясна. Нейроэлектрические ткани — основа фитроники, а это и компьютеры, и материалы, и сверхъемкие аккумуляторы, и программируемая медицина, и сельхозкультуры, и вообще все. Запад, он на фитронике». Алекс сунул молоток в щель между бревен, достал из кармана телефон и отщелкнул заднюю крышку. Митя увидел лоскуток зеленой плесени. Серега уже показывал Мите такой телефон. Его отняли у городских на драглайне. «Так выглядит фитроника», — сказал Алик. «Нейроэлектрическую ткань можно выращивать на фермах, но это дороже и дольше, а можно извлекать из коллегентов. Вот мы и поставляем на Запад коллегенты». Митя был изумлен простотой объяснения. «Почему же тогда нам не заменить бризол для Китая на вожаков для Запада?» — спросил он с каким-то предрешенным бессилием. «Коллегентами страну не прокормить. Бризол производит миллионами тонн, а нейроэлектрической ткани нужно в 1000 раз меньше по объему». Алик вколачивал свои стрелы, будто правду в сознании Мити. Митю опять затошнило. В голове словно взорвался слепящий разноцветный рой из забытых образов. Митя не смог остановить их, разделить и осмыслить. «А как же война? Мы же воюем с Западом!» Митя словно бы цеплялся за что-то прочное руками, когда под ногами все разъезжалось. Война и служила опорой. Про войну он узнал уже здесь, по эту сторону своей жизни. И война объясняла все то, что творилось вокруг. В ответ на Митин вопрос Алик только презрительно фыркнул. Взобравшись на лестнице, они проверяли верхние ряды бревен. Митя не обнаружил ни одной пустышки, и Алик потратил почти все стрелы. «Слушай», — обратился он к Мите с неожиданной осторожностью, «а ты ведь городской, говоришь правильно, ни разу не выматерился». «При чем тут городской я или не городской?» — опять удивился Митя. В вопросе Алика он почувствовал пренебрежение к жителям заводских селений вроде Магнитки, и ему стало обидно. Разве Серега или Маринка хуже Алика? Хотя, по правде говоря, во многих отношениях хуже. Но это не повод считать их людьми второго сорта, как утверждал Холодовский. Вроде бы я городской. Я приехал в магнитку к брату и... Митя не знал, как объяснить проще. Словом, попал в аварию и облучился до амнезии. «Ага, в аварию», — не поверил Алик. «Ладно, полезай за мной». Они уселись сверху на штабеле, и Алик закурил. С высоты открывался вид на станцию. Железнодорожная техника на путях, погрузчики, лесовозы на гравийных площадках, заброшенное депо, домики, мачты интерфераторов, дальняя свалка, люди ходят туда-сюда. Ничего особенного. Рабочий день. «Ты кто по образованию?» — поинтересовался Алик. «Толком не помню. Кажется, фитоценолог. А я антрополог». Алик, жмурясь от солнца, оглядывал базу лесоприемки. «Я полагаю, что здесь, на территориях вне мегаполисов, сформировался особый антропологический тип. Со мной не соглашаются, даже отец настроен скептически. Для сторонников классической антропологии исчерпывающим истолкованием здешнего порядка жизни является тривиальное невежество местного населения. Однако моя гипотеза не отрицает невежество». «Что за антропологический тип?» – мрачно спросил Митя. «Для формирования антропотипа необходима некая якорная установка, моделирующие мировоззрение и поведенческие практики. Вне мегаполисов таким императивом принято утверждение о войне. Вера в войну и формирует здешнюю жизнь. Ведь в реальности никакой ядерной войны никогда не было. В мегаполисах это все знают». «Как не было войны?» – поразился Митя. «Вот так и не было». «А радиация?» «Черт возьми!» – почему-то разозлился Алик. «У вас же, лесорубов, все перед носом. Физику в школе учили? Учили. Под решетками сидите? Сидите. Ну как электромагнитное излучение может защитить от радиации? Да сложи ты 2 и 2, неужели трудно? Разве само название вам ни на что не намекает? Интерфератор, значит, интерференция. Что могут гасить волны определенной частоты? Только волны такой же природы. В этом и суть интерференции. Значит, нет никакой радиации. Есть электромагнитное излучение». Митя не знал, что сказать. Истина была самоочевидна. Невежество, когда не хватает знаний. Но лесорубам знаний вполне хватает. Среднее образование никто не отменял. Просто в осмыслении мира приоритеты задает антропология. И она не позволяет принять истину, даже если ее тебе в харю тычут. Сори за термины. Митя чувствовал себя полным идиотом. Его тошнило. «Война?» — глупо переспросил он. «Не было войны. Никому мы нахрен не нужны». Алик произнес это со спокойствием давнего приговора. «Мы ничего не можем дать миру. А наше богатство — только территория. Ее-то мы и уступили Китаю. Он выкупил у нас заводы и переоборудовал их под производство бризола. Китайские комбинаты рубят лес, а мы дешевая рабочая сила. Чтобы лес быстрее восстанавливался, Китай подвесил над нами спутники с излучателями для ускорения вегетации». «Селератный лес», — понимающе пробормотал Митя. «Да», — кивнул Алик, — «лес с ускоренной вегетацией. 10 лет, и он снова готов для вырубки. А вы считаете облучение со спутников радиацией. Но ты хоть где-нибудь дозиметры встречал?» «Индикаторы у каждого есть». «Какая у них единица измерения? Зиверт?» Митя молча пожал плечами, словно был виноват. «Жилые зоны прикрыли интерфераторами, а на страну плевать. Иначе мозги бы включили. Если в городах еще пытаются жить, как на Западе, то лесорубы просто соорудили себе свою особую картину мира. Война, радиация, бригады, бродяги. Я же говорю, новый антропологический тип. И какая у него этика, шиш поймешь. Может, и нет у него этики, одна вегетация». Над дальней дорогой в синеве неба проклюнулась темная точка. Вскоре стало видно, что к татлам летит вертолет. Алик засобирался. «Давай закругляться. Спецгруппа из Уфы разыскивает какую-то беглую заключенную. Сейчас лесорубов допрашивать будут». Мить продолжал сидеть, оглушенный всем тем, что рассказал Алик. В общем-то, мировоззрение лесорубов его не касалось. Но в открытых Аликом обстоятельствах его прежняя жизнь, без сомнений, обретала иной смысл. Митя хотел еще спросить у Алика про Гринпис. Чем тот занимается? Почему гринписовцев считают предателями? Что они делают на объекте гарнизон в недрах горы Ямантау? Митя должен был это знать, если он действительно потерявшийся гринписовец. Но Алик уже слезал со штабеля. А вертолет приближался стремительно, как в сказке. Из оптической абстракции он превращался в объемное тело. Стекла кабины сверкали. На округлых бортах желтели и зеленели пятна камуфляжа. Клокотал винт. Вертолет завис над гравийной площадкой, и поднятая пыль разбежалась из-под него дымящимся кольцом. Глава 35. Станция Татлы. 3. «Короче, расклад такой», — начал Егор Алексеевич. «Сейчас сюда прилетят вояки и устроят большой шмон. Ищут эту каторжанку, щуку». Бригада собралась во дворе, там, где играли в карты. Пришли все, кроме Мити. Даже Алена бросила кухню. Типалов вглядывался в лица своих людей, подведут или нет. Народ, конечно, сбору по сосенке, но ведь все же заодно. «У вояк наверняка есть запись вчерашней заварухи с патрулем. Но вам бояться нечего», — продолжил Егор Алексеевич. «Не говорите, что в Харвере сидел я. Напал дикий чумоход и жопу патрулю. А про щуку скажите, что она после чумохода сразу сдриснула куда-то, и больше вы ее не видели. Запомните?» «Несложно, шеф», — солидно согласился Фудин. «Так щука же на кладовке сидит», — удивилась Талка. «Не будет ее с кладовки», — сдерживая раздражение, сказал Егор Алексеевич. «Все, исчезла она, испарилась. Не было ее. Вчера вечером удрала». Талка наконец поняла и в ужасе захлопнула рот ладонью. Егор Алексеевич в досаде поморщился. Талка — слабое звено. Но требовалось еще разъяснить бригаде, что к чему, и ткнуть носом в здравый смысл. «Вояки, они за городских», — внушительно произнес Егор Алексеевич. «Им на все похуй. На щуку тоже. Вояки начальству служат, а мы стране. Без наших вожаков эту войну не выиграть. Подумайте бошками-то своими тупыми. Мы большое дело делаем, так не дайте городским нам помешать». «А щуку в расход, ага», — злорадно улыбаясь, влез Костик. «Иль куда?» «Куда надо?» — огрызнулся Егор Алексеевич. «Конец базару. Теперь у вас бригадир Сань Холодовский, как с документов написано». Егор Алексеевич, сопя от недовольства, направился к домику. Холодовский пошел за ним. Взволнованная бригада осталась во дворе. Матушкин, воровато оглядевшись, тотчас изобразил бригадира. Сутулился и выпятил брюх, как Егор Алексеевич. Брюзгливо распустил нижнюю губу и проворчал. «О, вас, мудозвонов, одни смехуёчки да пиздахахоньки, а я самый мудрый, пойду эту амбразуру пузом заткну». Алена молча отвесила матушкину звонкий подзатыльник. В кладовке Егор Алексеевич без объяснений сунул обозленной щуке под дых кулаком, чтобы не трепыхалась. А Холодовский связал ей руки за спиной. «Топ вперед и не ори», — посоветовал Егор Алексеевич. На плече у него уже висел автомат. Он вывел щуку из дома через дальнюю дверь и толкнул в загривок. «Куда идем-то, начальник?» — ухмыльнулась щука, но ответа не получила. Вдвоем они миновали густую и заваленную хламом лесополосу, что ограждало территорию станции, и оказались на заболоченном берегу ручья. Егор Алексеевич увидел поодаль дорожку и мостик из гнилых шпал. За ручьем над косматой зеленью поднимались дырявые крыши заброшенного городка. Егор Алексеевич решил завести щуку подальше в развалины, чтобы на станции никто не услышал треск автомата. Участь щуки Егор Алексеевич не беспокоила. А вот сама каторжанка занервничала. «Ты чё задумал?» — оглядываясь, спросила она. «То бы сказал». Над ними, с клёкотом рубивших воздух лопастей, медленно проплыл толстобокий армейский вертолет, разрисованный пятнами камуфляжа. Обогнув ржавый, заросший жимолостью остов самосвала, Егор Алексеевич разглядел за одичавшим палисадником вполне подходящий двухэтажный дом. Окна его были выбиты, штукатурка осыпалась, оголив кладку из красного кирпича. Над стенами торчали обломанные листы шифера. Они сползли со ската крыши. Правый подъезд обрушился, оголив внутренние перекрытия с досками и деревянными балками. Левый подъезд пока уцелел. «Туда!» — скомандовал щуке Егор Алексеевич. Щука вошла в подъезд, оступаясь в полумраке на мусоре. Егор Алексеевич последовал за ней. Он снял автомат с плеча и готов был выстрелить. «Слышь, командир, не беспредель!» — обернулась щука. — Отпусти. Я никому не скажу про тот патруль. — Нет, скажешь, — усмехнувшись, возразил Егор Алексеевич. — Я вашу породу каторжанскую знаю. Блатной фраеру должен не бывает. Сейчас мне что угодно прогонишь, а потом за убавку срок всех сдашь с потрохами. С улицы доносился безмятежный стрекот кузнечиков. Длинная полоса солнечного света лежала на стене с облупленной краской. На секции ржавых почтовых ящиков, на скелете детской коляски со стлевшим коробом. «Погоди, не стреляй!» Щука попятилась в угол, ноги ее подгибались от ужаса. «Я тебе правду открою, я ведьма!» «Ну так, наколдуй, чтоб тебя черти унесли!» «Я не со сказки ведьма, я по лесу ведьма, как бродяга, но ведьма!» В готовности выстрелить, руки Егора Алексеевича уже наливались тяжестью. «Таких не бывает, это пиздеж». «Не пиздеж, я лес чую. Вожаков искать не умею, а лес чую». Щука не врала. Ведьмы действительно существовали. Их было гораздо меньше, чем бродяг, но все же они были. Некоторые бабы, угодившие под облучение, превращались не в бродяг, а в ведьм. Могли и в бродяг. Но изредка случалось, что делались ведьмами. Начинали ощущать лес. Причем не только вокруг себя, а на огромном пространстве. Пару лет назад бригадир Шорох показал Егору Алексеевичу неприметную женщину в своей бригаде, ведьму. Шорох говорил, что она определяет, куда можно заходить, а куда не стоит. Умеет отводить опасность, когда лес бунтует. И даже перенаправлять гнев леса на бригады соперников. Егор Алексеевич Шороху не поверил и потом убедил себя, что был прав. Бригада Шороха сгинула где-то на хребте Крака. Значит, ведьма не помогла. Но ведь сплетня о ведьмах родилась не на пустом месте. «И что ты чуешь сейчас?» — спросил Егор Алексеевич. «С Ямантаузы пойдет. Она всегда идет, но этим летом совсем качает». «Такое я и сам чую». «Я мертвую тропку встретила, пока моталась по ебеням», — торопливо выдала щука. «Смерть козой по тропке прыгала, какую-то бригаду копытом растоптала. Они все там до сих пор лежат. Я найти могу, это недалеко». «А кой хер мне мертвяки?» «Зато узнаешь, гоню я или нет». Щук шарил глазами по лицу Егора Алексеевича. Егор Алексеевич задумался, следует ли рисковать, оставляя эту тварь в живых. Нужна ли ему ведьма? И ведьма ли щука на самом деле? А на станции Татлы, где приземлился вертолет, в это время все было спокойно. Даже погрузчики не прекратили работу. Из вертолета выбрались спецназовцы, обвешанные аппаратурой и оружием. Но никакого захвата станции и поголовного обыска они не устраивали. Держались расслабленно с линцой. Офицер о чем-то переговорил с подоспевшим Араяном и сразу повел своих бойцов к домику, в котором располагалась бригада Типалова. «У них наверняка есть записи гибели патруля на Сундукташе», — пояснил бригаде Холодовский. На видео мотолыга. А ее они еще с вертолета заметили. Так что никого искать им не надо. Спецназовцы загнали бригаду в дом. Всех, кроме Маринки. Потому что ее на записи не было. Офицер допрашивал свидетелей поодиночке. «Рассказывай, что там стряслось и куда подевалась Щукина», — говорил он каждому, кого к нему приводили. «Своих действий я точности не помню», — Холодовский отвечал ясно и спокойно. «Кто что делал, тоже не помню. Я полностью был сосредоточен на чумоходе, а не на людях, чтобы отреагировать адекватно, вот и все». «Я в тот момент понял, что надо под машиной укрыться. У нее клиренс низкий, и для чокера места нет», — деловито сообщил Фудин. «Пока пролазил, все закончилось. С такой ситуацией на посторонних внимания не обращаешь, так что я не видел ничего, товарищ офицер». «Думать некогда было. Каждый уж сам за себя». Матушкин виноват поскреб кудлатую голову. «Я стреканул. Кажись, мотолыгу перепрыгнул. Какая нахрен щука? Я свои штаны чуть не потерял». «Я?» — запыхтел Колдей. «А я чё? Все там чё-то, и я тоже. Не знаю ничего». «Да я труханул по полной, куда-то шарахнулся, на других не смотрел», — смущенно похохатывая признался Серега. «У меня вот здесь вот все прямо оборвалось». Алена с тяжким вздохом положила ладонь на обширную грудь. «Я просто замертво была, как заяц. Я сразу в сторону скользнул, чтоб Харвер меня не зацепил». Костика, похоже, забавляла, как он удирал. «Кто там куда хер разберет?» «Просто к лесу побежала», — бесцветно сказала Вильма. «Ни на кого не оглядывалась. Меня вообще до сих пор трясет», — едва не заплакала Талка. «Все с тумана, только чудище это лапой тянется. Кошмар такой». Допрос затянулся надолго. Маринка сидела во дворе на ящике возле стола из катушки от кабеля. И, скучая, рассматривала станцию. Вертолет, лесовозы, рукастые погрузчики на перроне, домики в окружении бурьяна, коробка депо, цистерна, вагоны с бревнами, красно-желтая матриса, мачты интерфераторов на растяжках. Маринке скорее хотелось в лес, валить вожаков на склонах страшной и недоступной горы Ямантау. Ощутить настоящую работу, когда ты сам себе хозяин, когда в твоей власти и дело, и люди, и машины. Испытать на себе угрюмое непокорство леса и свою победительную силу. К Маринке присоединился Митя. После разговора с Аликом Араяном он был подавлен и молчал. Маринка оценила его ненавязчивость. А вот боец-охранник у дверей дома изнывал от безделья. Он стащил каску в полотняном чехле и все поглядывал на Маринку. «Че сидишь тут?» — спросил он, не устояв перед искушением. «Какая тебе разница?» — ответила Маринка. Боец был молодым парнем, крепким, коротко стриженным, наглым. «Борзе!» — оценил он. Он нырнул в дом и скоро вернулся. «Еще на час там проволандуется, не меньше», — ухмыляясь, сообщил он Маринке. «Успеешь кончить, если постараешься. Сотку даю». До Маринки дошла суть его слов, и Маринка покраснела от бешенства. «Пошел ты!» – прошипела она. «Ты кого послала, сельбанка?» – принялся весело распаляться боец. Ему надо было взвинтить себя. «Меня послала, да? Отвали! Ты на кого залупаешься, сучка? Да я тебя на борт затащу, всех, блядь, обслужишь, а потом и спрыгнешь без парашюта!» Боец схватил Маринку за руку и рывком поднял на ноги. «Отпусти!» — рявкнула Маринка. Серега Башенин был где-то рядом, в доме, и Маринка заорала. «Серега! Серый!» Она даже не подумала, что Митя, этот городской хлюпик, может ей чем-то помочь. Но Митя мгновенно оказался рядом с бойцом и обеими руками толкнул его в грудь, прикрытую бронежилетом. Маринка обомлела. Боец, не раздумывая, ударил Митю в челюсть, и Митя отлетел, однако тотчас же выправился и бросился на бойца снова. И вдруг между ними появился Егор Алексеевич. С хозяйской уверенностью он плечом отпихнул Митю и двинулся на бойца, выставив ствол. «Ты кто такой, дядя?» – изумился боец лихорадочно перетягивая со спины свой автомат. «Ты на кого оружие нацелил, падла?» «Уймись», — произнес Егор Алексеевич. «Уймись, салага, я бригадир». Боец уже понял, что заполучить девку ему не удастся, и отступил. «Мы вас всех положим!» — он харкнул под ноги Егору Алексеевичу. «Успокойся, говорю!» Митя тяжело дышал, сжимая кулаки. Маринка убрала с лица волосы. Егор Алексеевич немного опустил ствол автомата. «Не надо бычить, боец!» — дружески посоветовал он спецназовцу. «Ты не вся дома. Мы тут на станции, бригада лесорубов. Мы все с автоматами и базуками. Мы чумоходов бьем. Хорош барагозить!» Боец встряхнулся, начиная соображать. «Вот и лады!» — похвалил его Егор Алексеевич. «Велели тебе дверь охранять. Так охраняй, не отвлекайся. И ребят моих не трогай. Всем лучше будет». Глава 36. Станция Татлы. 4. Вертолет со спецназом улетел в освоясь часов в 7 вечера. А к исходу дня на станцию вернулся товарный поезд из Уфы. Сначала откуда-то издалека, из-за лесов, словно из прошлого, долетел гудок локомотива. А потом во мгле на просеке обрисовался тепловоз. Он тащил 3 пустые платформы для бревен и пассажирский вагон, передвижной магазин Татаурова. С мягким стуком поезд прокатился мимо матрисы и, заскрипев буксами, замер на своем месте. Машинист с помощником еще переставляли локомотив на запасный путь, вручную переводя стрелки. А к вагону Татаурова уже потянулись работяги из разных бригад, истомившиеся за день в жажде дозволенной выпивки. Алена терпеливо переждала наплыв страждущих. Список продуктов она принесла Татаурову еще утром, а сейчас должна была получить товар и расплатиться. Переоборудованный вагон служил Ваньке Татаурову сразу и магазином, и складом, и жилищем. Татауров поманил Алену в подсобку. «О, скидал вам!» — он указал на пластиковые ящики. «Сверять будешь?» Алена наклонилась, переворачивая в ящики верхние упаковки, чтобы Татауров увидел ее оттопыренный круглый зад. «Не обманешь, поди!» — пропыхтела она. Татауров тотчас положил ладонь ей на задницу. «Извини, Аленушка, не могу сдержаться!» — честно признался он. «Так и не сдерживайся», — распрямляясь, улыбнулась Алена. Роняя товар из полок, взволнованный Татауров метнулся запирать вагон. В купе Татаурова Алена сама разделась и легла на диванчик, для затравки прикрывшись простыней. Ваня Татауров не вызывал у нее ни желания, ни отторжения. Ваня как Ваня. Мелкий жук при большом бизнесе. Супружник у Алены был таким же и сел за мошенничество. Алена давно уже научилась спокойно брать от мужиков то, что ей нужно. Удовольствие или помощь, ей ничего ее не смущало. Не девушка ведь. Вся эта трепетность для малолеток. А она спелая и красивая баба, которая все понимает и всему знает цену. Ваня оказался ничего так. Жадненький мужчинкой и напористый. Видно и правда, что она ему запала в душу. Выкладывался он сполна. Алена сладко и непритворно застонала. В окне за занавеской над вершинами леса догорал жаркий багрянец заката. Алена, расслабляясь, с нежностью вспомнила Егора Алексеевича. Да, Егор Алексеевич попросил ее сделать то, что ей было приятно. «Ох, Ваня, пора мне уже до бригады», — потягиваясь, сказала она. «Завтра выезжаем с позаранку». «Может, не поедешь?» Татауров ласкал ее полную грудь. «А че не ехать-то?» Алена выводила его на откровенный разговор. «Опасно там». «Брось ты, Вань», — отмахнулась она. «Я слышала от бабешек с других бригад, что Алабай там на Типалова зубы точит. Ерунда». Алена умышленно назвала Алабая. Дескать, никакой это не секрет, и тему Алабая можно обсуждать свободно. «Ничего не ерунда», — запыхтев, признался Татауров. «У него нормальная такая база на Межгорье. Он автомат на Хорошков закупил. На войну хватит. Хотел еще коптеров взять. У него нет. А у меня тоже закончились». «Ну и что?» — зевнула Алена, рассчитывая, что Ваня продолжит. «Как ну и что? Он же на вас готовится напасть. Ему бродяг нужен. Не езди с Типалом, Аленушка, а Лабай Мочилова устроит. У меня на бригаде 8 мужиков. Как-нибудь отстреляются. И у него тоже 8. Поровну будет». Алена тихо засмеялась, довольная собой. Перелезла через Татаурова и подняла с коврика на полу свою одежду. «Я тебе добро советую, а ты не веришь», — обиделся Татауров. Алена застегнула лифчик, перекрутила его вокруг себя застежкой на спину и вправила большие груди в чашечки. «А почему у него кличка Алабай?» — спросила она уже на верхосытку. «Он придумал приручить собаку вожаков искать. Городской, спортсмен». «Ясно с ним. Ну, бывай, Ваня», — легко попрощалась Алена. Она узнала все, что требовалось Егору Алексеевичу. Сам же Егор Алексеевич бесцельно прогуливался по станции, убивая время, и наткнулся на тихий между собойчик трех бригадиров, уютно рассевшихся за депо на раскладных стульчиках. Перед ними стоял походный столик, тоже раскладной, а на нем пара бутылок, кружки и открытые консервы на закуску. «Давай к нам, Типал», — пригласил бригадир Тайсон. «Примешь?» 50, не больше», — согласился Егор Алексеевич. Со всеми он был шапочно знаком. С Тайсоном из города Садки, с молодым Кайманом и стареньким Перхуром. «Я говорю, бродяг, пошел гон», — убеждал собеседников Перхур. «Вы такого не видели, а я видел. Они будто слышат что-то и сваливают с бригад. Сбиваются в стаи. Хуй знает, что им надо. Идут и идут». «Я встретил стаю под шапкой, но не бродяг, а уже лишаков», — подтвердил Егор Алексеевич. «Не знаю, опасные ли были, но напали. Мы хлопнули парочку». «Это зов», — заявил Перхур. «Он раз на 8 лет случается. 8 лет — срок делянки. Где-то, значит, рубят какой-то лес, он и зовет на помощь. Лес, я подумаю, на Бурзяне, а зов по пчелиным дорогам раскатывается. Если бродяга попадет на пчелиную дорогу, то слышит зов и уходит на него. А где лежат пчелиные дороги, никто не помнит. Пасек-то больше нет. Но бурзянка самой знатной пчелой была, королевской». «Без насекомых лес не прожить», — подтвердил умозаключение Перхура Егор Алексеевич. «Я точно знаю. Так что вполне возможно, что зов с Бурзиана». «Там на юге совсем какая-то херня творится», — заметил Тайсон. «Про Мурадым слышали? Я-то сам не добирался, а кто был, говорят, что деревья в ущелье корнями выламывают камни и сбрасывают сверху на бригады». «Может, просто так, обвалы?» «Да хуя для просто так. По Кувандыку, говорят, снова слепожары поползли», — сообщил Перхур. «Лет 15 их нигде не было, и опять объявились». «Что это за дрянь?» «Пятна такие здоровенные, сами по лесу плывут тихонечко. Угодишь в слепожар, вокруг все такое яркое делается, красивое, а потом слепнешь. Кто на время, кто насовсем. Если не свалишь оттуда побыстрее, изнутри жариться начинаешь, только не чувствуешь ничего, пока шкур клочьями не полезет». «Лес, он того, защищается», — авторитетно кивнул Тайсон. «Не защищается он», — возразил молодой Кайман. «Это мы защищаемся, а он просто живет и нас жует. Про бакальские карьеры в курсе?» «А что там?» «Кладбище комбайнов, и чумоходов, и обычных. Их свозили туда и бросали. А там лес укоренился. И пиздец какой-то начался. Короче, деревья стали выращивать сломанные детали машин, даже узлы. С карьеров полезли твари какие-то самоходные, наполовину машины, наполовину растения. Пока их еще немного, но так ведь до поры до времени. Я сам не видел, но болтали». Егор Алексеевич тронули за плечо. Сзади стояла Алена. «Ладно, мужики, мне пора», — поднялся Егор Алексеевич. Взяв Алену под руку, он двинулся к дому своей бригады. «Все, я узнал Егора», — негромко сообщила Алена. У Алабая в бригаде 8 мужиков вместе с ним. Лагерь в Межгорье. Оружие всякое. Но таких вертолетиков маленьких нету. Будет воевать с тобой за бродягу. Егор Алексеевич приобнял Алену. «Золотая ты баба!» С чувством сказал он. Алена смущенно улыбнулась. Егор Алексеевич привел ее к дому, а сам остался на улице. Уже темнело. Острые острия леса вгрызались в догорающую багряную полосу заката. На востоке в густой синеве неба проклюнулись мелкие звезды. Просеку железной дороги вдали заволакивало белесым туманом. Было тепло, как под одеялом. Поморгав, над станцией зажглись прожекторы. Егор Алексеевич неспешно прогуливался вдоль обшарпанной стены домика и размышлял. Алабай затаился в Межгорье. Он готовился атаковать. Когда и где? Егор Алексеевич попытался представить ход мыслей противника. Логичнее атаковать тогда, когда бригада разделится, то есть будет валить вожаков. Но незаметно подобраться, окружить, вычислить бродягу, чтобы его не убить в суматохе, это не так-то просто. И не так-то быстро. А время играет важную роль. Алабай знает, что у Типалова нет своего лесовоза. Есть только мотолыга, замена трелевочного трактора. Лесовоза будет подгонять Араян. А вожак на лесовозе окажется уже собственностью Араяна. И грабить его Алабаю нет смысла. Время работает против Алабая. Едва Типалов начнет рубить деревья, каждый день промедления будет неудержимо сокращать добычу Алабая. Значит, Алабай должен атаковать до того, как Типалов доберется до Ямантау, до того, как доедет до заброшенного города Межгорье. В Межгорье ведут две дороги, обычные и железные. На мотолыге можно проехать и по рельсам. Выходит, Алабай устроит засаду на этих дорогах, то есть завтра или послезавтра. Словом, очень скоро. И надо быть готовым. Егор Алексеевич уже шагал от дома к лесополосе, ограждающей территорию станции. Ох, не зря чутье тогда подсказало ему не совершать непоправимых поступков. В этих чащах все не случайно, а он умел слышать голос леса. Он шел в темноте, путался в кустах, изредка спотыкался на мусоре, в траве, но в душе у него было светло и ясно. В прогалах крон блестела щербатая луна, заливисто пели ночные птицы. Егор Алексеевич думал о том, что завтра или послезавтра в него будут стрелять, но он счастлив. Он живет так, как хочет. Денег у него до хрена. Он может купить себе космический круиз на шаттле. У него в Португалии есть большой дом на побережье. Но ему нравится здесь, в этих лесных горах. Нравится вести свою бригаду по старым просекам через буреломы или болотные топи. Нравится разгадывать загадки леса мутанта и уклоняться от смертельных ловушек. Нравится бить из базуки по спятившим чумоходам и валить могучих вожаков. Нравится видеть мертвые селения. Они проиграли борьбу, а он нет. Нравится командовать людьми, решать за них, владеть их судьбами. Только так он ощущает себя по-настоящему живым. По этим дебрям он шарахается не для денег. Деньги лишь обозначают победу, а сами по себе победы не являются. Ну, для него, для бригадира Егора Типалова. Для Алабая, конечно, не так. И для бригады не так. Что ж, его, Егора Алексеевича, мало кто способен понять. Такой вот он. Пожалуй, муха бы его поняла. Ух, как она не хотела идти работать на завод. Придумала, что станет бригадиром. Ага. Ладно, пусть девчонка позабавится. Но с ней надо быть начеку. Есть в ней какой-то угол, что-то такое, выпирающее поперек. По мостику из шпал Егор Алексеевич преодолел ручей, растворившийся во мраке низины. Потом оказался на заросшей улице с пустыми домами, блекло освещенными низкой луной. Где-то ухнул филин. Вот ржавый и мохнатый от жимолости остов грузовика. Вот дикий палисадник, и уцелевший подъезд. Ведьма никуда не делась. Сидела на полу с руками, завернутыми назад и привязанными к батарее. Под задницей лужа. «Руки, блядь, выломила, начальник!» — заныла она. «Обоссалась я!» Егор Алексеевич опустился на корточки и усмехнулся. «Лучше обоссаться, чем сдохнуть. Запоминай, что скажу. На меня охоту объявили. Будешь служить мне ведьмой, тварина блатная. Если выручишь, отпущу. До города переправлю, денег дам. А если что не так, даже хоронить не стану. Понятно объяснил?» «Все понятно, начальник», — заверила щука. «А на пробу мне то копыт смерти покажешь, где бригад лежит». Глава 37. Дорога на Инзер. Щука ничего не понимала в географических картах, не могла разобраться в абстракции изображений, зато мгновенно все смекнула, когда Егор Алексеевич, отчаявшись, просто показал ей на планшете видеотрансляцию с высоты. «Другой базар!» – оживилась она. «Вот наша зона! А тут я на рывок ушла, тут ночевала, тут на мотолыгу влезла, тут до вас патруль доебался». «Где погибшая бригада лежит?» – вернул щуку к делу Егор Алексеевич. Щука принялась разглядывать картинку, расширяя ее пальцами и двигая. «Смерть из горы выскочила, она всегда из гор скачет», — пояснила щука, вглядываясь в экран планшета. Побежала вниз, накопытила тропу и в яму провалилась, а бригада как раз на яме с дуру встала, ну и хана ей. «Поменьше сказок», — поторопил Егор Алексеевич. «Где?» «Вот на это копыто я напоролась», — ткнула в экран щука. Егор Алексеевич увеличил размер картинки. «Это березовый колок среди хвойного леса», — сказал Холодовский. «По цвету и по фактуре зелень непонятно». «Берез — смерть дерева», — подтвердила щука. «Всегда вырастает в следу у смерти. Смерть ступит, потом береза вырастет». Холодовский придвинул планшет к себе. «Цепочка березовых колков тянется от Ямантау почти до Инзера». «Ты ходил по этому следу?» — спросил Егор Алексеевич. «Я чё, пизданутая? Я без понта с мёртвой тропы срезала». «Откуда тогда знаешь про бригаду?» «Ведьма чует, кто на мёртвой тропе погиб. Я только за копыт вышла, сразу узнала, что в конце жмуры навалены. Бригада какая-то». «Тут и правда берёзовая роща в распадке», — заметил Холодовский. «Туда и поедем», — решил Егор Алексеевич. Они совещались в пустой комнате подальше от лишних ушей. Впрочем, бригада еще спала. Только на кухне Алена звякала посудой. В окнах занимался розово-голубой рассвет. Егор Алексеевич зевнул в кулак. «Саня», — сказал он, — «щука с твоей ответственности. Свяжи ее. И чтоб кто-нибудь смотрел. Я пошел до Харвера. Встречаемся у памятника». Памятником считалась большая бетонная арка, украшающая въезд на шоссе до города Межгорье. Арка уже проломилась, однако буквы названия города еще высовывались из кустов. Харвестер ждал мотолыгу за кустами. Егор Алексеевич полагал, что к месту, указанному щукой, они доберутся часа за два. По карте все было недалеко, но дикие урманы, где можно свернуть башку, начинались за обочиной любой дороги, любой просеки, и поэтому расстояние мало что значили. Харвер шагал первым. Егор Алексеевич сам выбирал путь. Машина высоко поднимала колени, с шумом продираясь сквозь заросли. Трещал валежник, ветки цеплялись за ноги комбайна, мелкие деревца скребли под днищу. Харвер не выключал пилу, расчищая себе проход. Он прорубался медленно и упрямо. Егор Алексеевича качало в рессорном кресле. Мотолыга ползла следом, надрывно взрёвывая движком. И ей было даже хуже, чем голенастому Харверу. Ее валяло с борта на борт и с носа на корму. Гусеницы закусывали кусты, выдирали их из почвы и жевали. Ящики в отсеке мотолыги ворочались, готовые рассыпаться. Люди цеплялись за что попало. Щуку переодели. Для нее подошел комбинезон Фудина. Руки ведьмы были связаны впереди, а в петли для ремня продели веревку. Ее конец Фудин намотал себе на запястье. Фудин старался не спускать с ведьмы глаз. Но не очень понятно было, ведьма его беспокоит или сохранность комбинезона. Мите казалось, что его не просто трясет. Это у него распадается сознание. Спал он опять плохо, с кошмарами. В голове все плыло и перемешивалось. Сквозь то, что он видел, проступало то, чего он не мог вспомнить. За темными елями вставали перекошенные бетонные стены. Высокие кроны сосен меркли в свечении экранов. Скользили огромные тени людей, будто изображение накладывалось на изображение. Мите хотелось идти своими ногами, чтобы механика обычного движения привела в порядок картину мира. Харвер, наконец, замер посреди леса. Егор Алексеевич вылез из кабины. «Дальше застрянем», — сообщил он. «Отсюда пешком будем добираться». С ведьмой и бригадиром отправился, конечно, Холодовский. Фудин по-прежнему держал щуку на веревке. И для него это был повод оставаться при начальстве. Костик надеялся чем-нибудь разжиться у мертвяков. Маринка последовала за дядей, чтобы перенимать ремесло бригадира. Митя шел, чтобы увидеть новый феномен леса. Зачем пошла Вильма, никто даже не задумался. Путь преграждал замшелый бурелом. Царапались еловые ветви. К лицам липла паутина. Висел густой запах горячей смолы. Со связанными руками щуки трудно было сохранять равновесие. Она спотыкалась и материлась. «Вы все сдохнете на Ямантау», — с ненавистью пообещала она. «Там заповедник был, никто лес не трогал. Он силу из горы сосал. Чем выше гора, тем глубже корни. Лес матерый, он вам себя не отдаст». «Заткнись», — пыхтя посоветовал Егор Алексеевич. На косогоре, по которому они ломились через чащу, действительно вряд ли когда вели вырубку. И селератный лес разросся здесь свободно, в полную силу. С острых еловых сучьев свешивались седые бороды лишайников. У Мити в памяти всплыло слово «рефугиум» — естественное убежище для леса. Сейчас они продирались по рефугиуму. Ускоренная жизнь и быстрая смерть деревьев засыпали ельник валежником. А валежник превращался в гумус, в перегной, насыщенный влагой. Лес получал все, чего жаждал. Он был сытым, непуганным, откормленным во многих поколениях. И люди для него означали не больше, чем соломинки, которыми можно поковырять в зубах. Впереди, ниже по склону, в темной зелени тонкими нитками замелькали стволы берез. Приближалась роща, в которой погибла бригада. «Не пойду в березы!» — заупрямилась щука. «Они с мертвецов растут!» «Хуйня!» — пропыхтел Егор Алексеевич. «Не хуйня! Молния в них не бьет! Нож воткнешь, молоко течет!» Егор Алексеевич сердит, толкнул щуку в спину. «Топай давай!» «Березы и вправду особое дерево!» — сказал Митя. «Ну, не колдовское, конечно. Она растет энергично, поэтому считается пионерным видом. Первая поселяется на пустошах. Древесина у березы бывает без ядра. Кора белая от бетулина. Это фитонцидное вещество. Береза подавляет другие виды деревьев и предпочитает гомогенные древесные сообщества. Проще говоря, березовые рощи только для берез. Другие деревья угнетены». Маринка посмотрела на Митю с опасливым уважением. «Людям туда тоже нельзя!» — заявила щука и вцепилась в ствол сосны. «Не пойду дальше! Не оторвете, суки!» «Алексеич, да хрен с ней!» — поморщился Холодовский. «Бля!» — тяжело вздохнул Егор Алексеевич. «Фудин, карауль ее тут!» «А долго?» — спросил Фудин и посмотрел на свой индикатор. «Сколько надо!» Роща светлела впереди, как туман за еловыми шатрами. Она занимала всю лощину. Опрятная, просторная, бело-зеленая. Меж березовых стволов сияли солнечные столбы. Ветерок ерошил мохнатые волны папоротника орляка. По этим волнам, колеблясь, скользили узорчатые тени листвы. Все вокруг казалось сказочным и безмятежным. Егор Алексеевич издалека заметил джип, уже затянутый кустами крушины и ольхи. Как он мог здесь оказаться? Только если бригада приехала. Джипов было даже два. Китайские армейские донгфенги. Они стояли аккуратно с закрытыми дверями. Сквозь листву тускло поблескивали стекла, а по гладким бортам, сливаясь с камуфляжем, расползались разводья какого-то грибка. Сверху на решетках интерфераторов росла мелкая трава. Это странное запустение выглядело зловеще, словно здесь, как и говорила щука, в самом деле пробежала смерть и унесла людей куда-то за собой. Слишком уж все было красиво, будто чей-то недобрый умысел, будто следы замели. «Куда бригада подевалась?» — спросила Маринка. «Ну-ка, все назад!» — вдруг распорядился Егор Алексеевич. Костик, Маринка, Митя и Холодовский попятились. «Это что, могилы?» — изумился Костик. На земле возле машин, под покровом из дерна с частяком, угадывались пять длинных и плоских бугров, будто и впрямь насыпи могил. Егор Алексеевич наклонился, закряхтев, и потянул что-то внизу. Раздался ветхий треск, и частяк на пластушинах дерна поехал в сторону. В руке у Егора Алексеевича был край истлевшего спального мешка. Егор Алексеевич завернул его, как одеяло, и в темной волосатой от корешков земляной полости все увидели иссохший и бурый, будто прошлогодняя картофелина, труп. «Вот они все», — мрачно сказал Егор Алексеевич. «Пять человек с двух джипов. Это бригада солиста. Пропала в прошлом году под Ямантау». Костик жадно рассматривал мертвеца. «А че не сгнили-то?» — спросил он. «Их высосало, как клумбарей», — пояснил Егор Алексеевич. «Бывает». «Да, конечно, не клумбари», — не понял Костик. «Клумбарем мертвец остается месяца 2-3, а эти уже целый год». Холодовский прошелся вдоль пяти бугров. «Умерли во сне. Видимо, все в спальных мешках. За год их дожди и ветры почвы занесли, выросла трава. Она их и высосала, вон какая густая». Костику все стало понятно. Его уже не интересовала бригада солиста, его распирало любопытство, а что в машинах. Костик потихоньку отделился ото всех, переместился к кустам крушины и ольхи и, осмелев, полез в дебри. Маринка озиралась по сторонам, представляя, как все случилось. «Дядь Гор, а почему они здесь заночевали? Просеки-то нет?» Егор Алексеевич пошевелил бровями, размышляя. «Сбились с пути. Ехали, наверное, до темна, хотели в Татлы успеть и сбились. Свернули, куда машин пролазили. Сюда, то есть. И крышка». В кустах трещало. Костик протискивался в джип, ломая дверкой ветви. «А что за смерть?» — наконец спросила Маринка о самом главном. «Которая с Ямонта убежала, как щука вопит». У Мити заболела голова. Он раньше всех ощутил, что в этой роще плохо. «Их убили фитонциды с березовой рощи», — сказал он. «Они вызывают остановку сердца или паралич дыхания. Никакой мистики. Бригада просто отравилась. Под облучением лес живет в 8 раз интенсивнее обычного. И фитонцидов выделяет больше. А здесь лог, застойный воздух. Ядовитые газы скопились в количестве, достаточном, чтобы убить за пару часов». «Почему же мы не сдохли?» «Да уж помрем, если не уйдем отсюда», — буркнул Митя. «Ебать!» — глухо закричал в джипе Костик. Он вывалился из машины наружу со спортивной сумкой в руке. Сияя от гордости, он подошел к Егору Алексеевичу и распахнул сумку. В ней лежала груда шильдеров, учетных пластин с подбитых солистом чумоходов. Егор Алексеевич довольно крякнул. «Ах, хоть какая-то польза с тебя, Константин. Хвалю. Считайте, норму командировки мы уже выполнили. Саня, прими». Холодовский забрал сумку у Костика, застегнул и повесил на плечо. «Лады, ребята, если Митрий командует отход, слушаться надо», — распорядился Егор Алексеевич. «Валим обратно». «А щука, значит, не врала, что она ведьма», — заметил Холодовский. «Не врала, падла», — охотно согласился Егор Алексеевич и ухмыльнулся. «И местечко хорошее указала. Надо будет наведываться сюда. Может, еще какой-нибудь дурак с добычей тоже заночевать решит». Глава 38. Река Инзер. 1. Чтобы на пути до города Межгорье не попасть Колобаю в засаду, Егор Алексеевич выбрал третий маршрут. Не по железной дороге и не по старому шоссе, а по речке Инзер. Мелкий и шумный Инзер, огибая отроги, будто в припрыжку бежал по лесной долине, разделяющей массив горы Ямантау и хребет Нары. Издырявленный валунами, вспененный каменными грядами, Инзер бурлил и рассыпчато сверкал на солнце. На высоких и крепких берегах стояли точно вбитые сваи, мощные сосны и елки, лиственницы и пихты. Ветра и половодья давно уже снесли все слабые деревья. Дремучий запах смолы смешивался с подвижной свежестью потока. В узких створах, на поворотах русла, порой из тесноты глухомани внезапно распахивалась аэродинамическая перспектива длинного склона. И за ним в трепетном мареве вздымались сине-зеленые туши Ямантау или Нары Муруна. Обе вершины, словно облезлые по гребням, на которых белели мертвые, иссушенные жарой скалы. Харвер шагал по рекам первым, легко, как огромная водомерка. Ноги его, ступая, гулко бултыхали. Мотолыга еле поспевала за комбайном-ходоком. Она яростно ползла по руслу, визжа траками на камнях и выбрасывая фонтаны. Ее трясло, качало, дергало и подбрасывало. Клокоча, река будто плясала под ней. Изредка на глубине поток мягко и властно приподнимал мотолыгу и сносил обратно. Холодовский, сидевший за рулем, предпочитал держаться отмелей. «Вот ведь красота!» — восхитилась Талка, разглядывая берег сквозь щели амбразуры, прорезанной в стальном коробе. При толчках все в отсеке подлетали, хватаясь за ящики, за борта и друг за друга. Костик сидел рядом с Маринкой. Улучив момент, он подсунул ладонь, и Маринка приземлилась на нее задом. Костик расплылся в плотоядной и довольной улыбке. Маринка безжалостно двинула его острым локтем в ребра. Костик задохнулся от боли, но улыбка его не исчезла. Маринка незаметно смотрела на Серегу и Митю, сравнивала их. Как они похожи внешне и так различны по сути. Там, в убивающей березовой роще, Митя объяснил все просто и ясно, даже буднично. Дело не в том, что он ученый, а в том, что он не боится. Он не боялся россказней ведьмы про смерть, бегущую с горы, не боялся солдата, который вчера потащил ее, Маринку, в кусты. А Серега? На лес ему, понятно, наплевать. И солдата он тоже, в общем-то, не побоялся бы. Но в драку вряд ли бы полез. Он бы начал базар, начал бы отмазывать девчонку, разруливать ситуацию. Серега, он как все. Все опасаются солдат. И Серега тоже. А Митя не как все. Он как он. И вовсе не потому, что бродяга. Харлей тоже был бродягой, и хрен ли. Впереди показался железнодорожный мост, небольшой, в один пролет и на один рельсовый путь. Ферма простой инженерной конструкции опиралась на забетонированные береговые откосы. Железная дорога бежала по той же долине, что и речка, но извивалась по своей логике, перепрыгивая с одного берега Инзера на другой. Трасса была однопутной, но и электрифицированный. Хотя, конечно, контактная сеть давно не работала. После станции Татлы дорогу уже не использовали. Столбы тут покосились, рельсы заржавели, между шпал выросли кусты и мелкие деревца. Конечная станция Пихта находилась прямо под горой Ямантау, где-то у входа на секретный объект гарнизон. Чтобы пролезть под мостом, Харвер почти опустился брюхом на воду и стал напоминать собаку, что проползает в дыру под забором. А мотолыга прошла спокойно, не задевая мостовую ферму своей решеткой на стойках. В тряске хуже всех приходилось ведьме. Руки у нее по-прежнему были связаны впереди, и цепляться она не могла. Да еще Фудин то и дело дергал веревку, проверяя надежность узлов. «Да заебал ты дрочить меня!» — шипела на него щука. Матушкин сидел напротив и внимательно вглядывался в каторжанку. Уловив характер, он сгорбился, сложил руки, как держала щука, заскакал на месте, как она, и завертел головой, состроив хищную и ушлую физиономию. «Чё сработать у этих фраеров?» — сиплым голосом щуки произнес он. «Нищие ёбы сраные, на всю бригаду отхуя уши!» Бригада заржала. Щука не сразу поняла, кого матушкин изобразил. А потом бешено бросилась на обидчика, ударила его плечом в лицо и пнула коленом в грудь. Фудин заполошно рванул щуку обратно. Она упала на дно отсека. У матушкина брызнули слезы. Колдей с презрением пихнул щуку ногой. А Фудин схватил ее за шиворот, втаскивая обратно рядом с собой. «Гнида каторжная!» — всхлипнул матушкин. Талка повернула его к себе и принялась ощупывать скулу. «Нос не больно? Ну, значит, не сломан. Ты сам виноват, Витюра, не лезь ни к кому. Тебя сколько раз уже били за это?» А Мите от тряски опять стало плохо. Он молча терпел, дожидаясь, когда завершится путь. Вообще, когда же он попадет к своим в миссию Гринписа? Там должны знать, как лечить тех, кто перебрал излучение. Митя смотрел на бригаду и впервые ощущал, что он очень устал от этих людей. От их агрессии, мата, бытового паскудства и глупости. Ощущение усталости пришло к Мите потихоньку. После того, как он узнал, что нет и не было войны. Эти люди живут во лжи, потому и так плохо. Там, откуда он явился, должны жить по-другому. Иначе он не чувствовал бы тяжести, как не чувствуют ее Серега и Маринка, Типалов и Холодовский, Костик и Алена. Все они, вся бригада. Серега же, как обычно, думал о Маринке. Чего она окрысилась-то? Чего злится уже второй день? Ну, постоял он тогда в Драглайне на стреме, и что? Ебать колотить, как же у баб в головах жизнь на выворот устроена. Слева по берегу Инзера тянулась насыпь железной дороги, вся в белесых потеках оползающего гравия. В бурьяне под насыпью, блестя на ярком солнце, валялся дохлый рипер. Тонкие осинки вдоль насыпи вдруг затряслись, и над дорогой полезло вперед что-то странное, большое и решетчатое. А потом неспешно выкатился и весь самоходный вагон. Это был путеукладчик. На усиленных тележках и в три колесных пары ехала грузовая платформа. Мощные портальные стойки держали стрелу крана, который был почти вдвое длиннее платформы и нависал над рельсами. Сзади скромно теснилась рубка управления, дизель-генератор, электромотор и бак с бризолом. Размашистой сложностью своего устройства путеукладчик напоминал морское судно. Он важно плыл по осинкам вдоль речки, в которой плюхались мотолыга и Харвер. Егор Алексеевич в кабине Харвера сразу оценил изобретательность Алабая. Ведь это был агрегат Алабая, чей же еще? Путеукладчик использовался вместо лесовоза. Очень удобно, да. На стреле крана к каретке полиспастами крепилась балка траверса с крючьями для рельсово-шпальной секции. Но ее заменили челюстным захватом, приспособленным поднимать бревна. Алабай избавил себя от аренды машины Раяна. Сообразительный гад. Однако куда же Алабай сейчас погнал свой погрузчик? Он ведь должен был готовить засаду. Егор Алексеевич достал телефон и набрал Холодовского. «Саня, тормозни. Я схожу до моста. Посмотрю, на кой хер эта пиздя была поперлась. А ты запусти коптер хотя бы километра на три и проверь путь». Топчась, плеща водой, Харвер развернулся на месте и пошагал обратно, вниз по течению. Путеукладчик к тому времени уже исчез за поворотом. Холодовский довел мотолыгу до невысокой скалы, под которой в речке лежали упавшие валуны. Мотолыга замерла, убавив обороты, и стал слышен неумолчный шум переката, пение птиц в лесу и стук дятла. Холодовский полез в отсек, поднял Фудина с бортового ящика и достал футляр с коптером. «А что за поезд там был?» – спросил Фудин. «Разбираемся», – ответил Холодовский. Харвер деловито шел по руслу. Казалось, двигаться вместе с потоком ему было легче. Управляя послушной и умной машиной, Егор Алексеевич испытывал искреннее удовольствие. Но его тревожило появление Алабая. Чего хочет этот спортсмен? Слева и справа на берегах вздымались леса, на крутых склонах даже в несколько ярусов. Железная дорога, следуя за изгибами рельефа, то приближалась к реке, то отдалялась. Наконец на излучине появился мост. Путеукладчик стоял перед мостом. И не просто стоял, работал. Егор Алексеевич увидел, как челюстной захват осторожно приподнял над платформой длинную секцию рельсового пути, прясла из двух рельсов и множество бетонных шпал. Под своей тяжестью секция обвисла дугой, как резиновая. Каретка с захватом, загудев, скользнула под крановой стрелой к ее внешнему концу, вынося зыбко покачивающееся прясло с платформы наружу. Егор Алексеевич даже удивился. Неужели Алабай ремонтирует пути на мосту? Из рубки путеукладчика на мост выскочили два мужика. Оба с какими-то жердинами в руках. Мужики побежали к пряслу и жердинами уперлись в его конец, разворачивая лестницу из рельсов и шпал наискосок мосту. Вместе с мужиками из рубки выбралась здоровенная рыжая собака и принялась лаять. Кран начал медленно опускать прясло. Псина прыгала. Прясло улеглось через мост, легко смяв ограждение из тонких балок. Челюстной захват разжался. Мужики жердинами переместили его механическую лапу к дальней стороне прясла. Захват, дернувшись, снова вцепился в прясло и стал поднимать его за один конец. Под своим весом прясло поползло вниз с моста, как с горки. Псина опять залаяла. И тут Егор Алексеевич все понял. Рельсовая секция с плеском упала в воду. Сначала одним концом, потом другим. Упала и осталась стоять, как неровный, но непробиваемый бетонный частокол. Она перегородила проход под мостом. Вода Инзера закипела вокруг шпал. Река могла протиснуться сквозь бетонный гребень, а мотолыга нет. У Егора Алексеевича загудел телефон. «Что там у тебя впереди?» — спросил Егор Алексеевич у Холодовского, уже догадываясь, какую новость услышат. «Алексеевич, они нам трассу перекрыли», — спокойно сообщил Холодовский. «Впереди километрах в двух, второй мост. Посмотри, я видео скинул». Стискивая в ладони телефон, Егор Алексеевич смотрел видео. Горы и леса. Извилистые ленты реки. Коптер увеличил изображение. Блеск солнца на струях, валуны в русле, длинные пенные пряди, ныряющие в волнах. Мост. Такой же, как тот, что ниже по течению. И под ним такой же завал. Коптер перелетел над мостом и показал его с обратной стороны. Просвет между полотном моста и водой был мелко рассечен решеткой из рельсовой секции. «Чё скажешь, Алексеич?» — спросил Холодовский. Егор Алексеевич помедлил. «Тот мост, что мы уже проехали, тоже заперт». Холодовский молчал, ожидая продолжения. «Короче, мы в ловушке, Саня». На участке между двумя мостами Инзер протекал в высоких берегах. Не обрывы, конечно, хотя и скалы тоже кое-где имелись. Но мотолыге выбраться из реки здесь было не под силу. Слишком круто, да еще и лес рубить надо. А растащить завалы под мостами алабаевцы не позволят. У них ведь тоже есть автоматы и базуки. Мотолыга торчала в глубоком корыте речного русла, будто забуксовала в колее. Ни вперед, ни назад. И Харвер не поможет. «Жду указаний», — напомнил о себе Холодовский. И тут Егор Алексеевич почувствовал, как в его груди вспухает ярость. «Лады», — угрюмо и веско произнес он, разглядывая мост вдали и путеукладчик. «Я же хотел с Алабаем по-мирному краями разойтись. По реке вот потащился. А хуль над, Сань? Там 8 городских пидоров, которым в морду никогда по-настоящему не били. Да мы их втопчем, как падаль». Глава 39. Река Инзер. 2. «Давай, помогай, ведьма», — добродушно сказал Егор Алексеевич. «Или зря вчера я башку тебе не прострелил, но так не поздно исправить». Егор Алексеевич, Холодовский и Щука сидели на берегу реки в траве, а перед ними на плоском камне лежал планшет. Где-то в небе высоко над Инзером парил невидимый снизу коптер, и на мониторе ползло изображение местности. Долина, мохнатые леса, речка. Сбоку в трех строках менялись цифры и буквы формуляра. Холодовский держал пульт и управлял вертолетиком. Щука шарила глазами по изображению, будто искала чего украсть. «Все тровн, начальник. Зыбь идет с Ямантау. Так оно всегда». «Думай, как мне этих спортсменов с дороги сшибить». «Я че, блядь, бурю наколдую те, что ли?» — разозлилась Щука. «Наколдуй», — спокойно подтвердил Типалов. «Или нахуй ты мне нужна?» «Ерунду-то затеял Алексеич», — заметил Холодовский. «Может, она что-то и ощущает, только нам это никак не поможет». «Тогда грохну ее. Дармоед мне ни к чему». Харвер лежал брюхом в траве, задрав колени, как исполинский кузнечик. В его сеталическом корпусе тихо гудел движок. Запах бризолового выхлопа смешивался со свежестью смятой осоки. Поодаль на берегу стояла мотолыга с откинутой решеткой. Алена на костре готовила для бригады обед. Узкая речка шумела на камнях, по верхушкам леса гулял ветер. «Тебе надо, чтоб лес дернулся и согнал их», — сказала Щука. «И как-то?» — заинтересовался Егор Алексеевич. «Ну как, лошадь шкурой дергает, когда слеп не кусают». «А что надо сделать?» «Судорогу пустить. Прищемишь лес, и судорога покатится. До реки или до болота, там всегда все остужается. Судорога и шарахнет по этим пидорам». «Какая судорога?» «Да хер я знаю. Ты вот лошади порежь бок ножом, что будет? Может, укусит тебя, может, легнет, может, убежит. И лес так же, только он не убегает». «Ну, давай порежем его», — согласился Типалов. «Как и где?» Щука снова уставилась в монитор, шмыгая носом. «Судорогу лучше сверху вниз пускать и по всяким оврагам. Сам смотри, с моста вот вмятина до горы». Щука ткнула пальцем в лощину. «На горе, вот за эту сторону, лесу надо боль почуять, и судорога до моста пойдет». «Это гора, Нары-Мурун», — пояснил Холодовский. «А какую боль причинить лесу?» — допытывался Типалов. «Вырубку или пожар, или отравы широко полить. Чё замастыришь?» «Не полезем же мы туда пожар устраивать», — буркнул Холодовский. Егор Алексеевич глубоко задумался и вдруг словно просветлел. «А ведь нам, Саня, с партизан достался автоклав с пиродендратом. Твой коптер занесет бомбу на ту гору. Взрыв, он не хуже пожара или вырубки». Холодовский не поверил ведьме. Но Егор Алексеевича очень воодушевила идея воздействовать на лес взрывом. Он вытащил из мотолыги автоклав и ложкой переложил в пластиковую банку 3 кило вязкой взрывчатки. Груз больше 3 килограммов коптер поднять бы не смог. Впрочем, такой объем пиродендрата был сопоставим с целой бочкой гексогена. В пластичную массу Егор Алексеевич до верхушки вдавил стержень электродетонатора. Холодовский подцепил бомбу к автоматическому захвату, на который к коптеру обычно подвешивали дополнительное оборудование. Маленький вертолетик, натужно жужжа, поднял банку в небо и полетел на запад, к хребту Нары и горе Мурун. «Егор, Саня, кушать идите!» — позвала Алена. «Обед готов!» Бригада расположилась вокруг котла. Щука сидела вместе со всеми. «Обожди, Алена, я занят», — ответил Егор Алексеевич. Они с Холодовским увлеклись, как дети. За считанные минуты коптер добрался до Муруна. Лесистый купол горы поверху коробился буро-белесыми скалами. Коптер разжал лапки захвата, и банка с пиродендратом камнем канула вниз, в зелень. Холодовский отвел аппаратик подальше в сторону, чтобы не сбило ударной волной. Егор Алексеевич на экране планшета нажал на панельке «Активировать». Из кудлатых зеленых зарослей на склоне Муруна выскочил серый столб дыма, пыли, древесного праха и сорванной хвои. Камера не транслировала звук. Все происходило в жуткой тишине. Вокруг столба вниз по склону по дуге медленной и тяжелой волной начали безмолвно рушиться деревья, образуя ровный веерный вывал. Издалека и сверху это выглядело даже красиво, будто взрыв величественно развел руки, распахивая объятия в сторону долины. «Впечатляет», — заметил Холодовский. И в это время у Егора Алексеевича зазвонил телефон. Номер был незнакомым, но Егор Алексеевич принял вызов. На экранчике появился молодой мужик в плотной джинсовой куртке. Черная борода и усы коротко и аккуратно пострижены. Виски подбриты. Модная стрижка. «Не узнаешь, Типал?» — весело спросил мужик. «Я Алабай». Егор Алексеевич даже как-то словно просел внутри себя. На мгновение ему почудилось, что это и есть та судорога леса, о которой говорила щука. Он взорвал бомбу и тотчас звонит враг, против которого взрыв и направлен. «Откуда номер мой взял?» Егор Алексеевич еле сообразил, что спросить. «Раян дал. Потолкуем, бригадир?» К Егору Алексеевичу тихо придвинулся Холодовский. Он тоже хотел видеть. «Я все знаю о тебе», — сообщил Алабай. «Знаю, сколько у тебя припасов, сколько людей. Знаю про Харвер и Мотолыгу. Знаю, что у тебя новый бродяга. И ты сейчас в капкане, Типал. И бойцов у нас поровну. Предлагаю сделку». Картинка на экране была построена со вкусом. Алабай, он расположился в раскладном кресле на платформе путеукладчика. Снимал себя со штатива на фоне могучей крановой стрелы. У ног его сидел большой рыжий пес. Тот самый Алабай, в честь которого бригадиру спортсменов и дали прозвище. «Какую сделку?» — проскрипел Егор Алексеевич. «Условие следующее». Алабай широко и белозубо улыбнулся. «Ты отдаешь мне своего бродягу и сваливаешь отсюда. А я с каждого вожака выплачиваю тебе полкуска. Гарантом будет Араян. Он не обманет, сам знаешь. Подумай. Ты же корыстный сукин сын, но не дурак. Зачем нам бойня?» Егор Алексеевич сразу уловил суть. И сразу понял, что условия хорошие. Если следовать здравому смыслу, то надо принять их без оговорок. Но Егор Алексеевич не хотел подчиняться здравому смыслу. И подчиняться Алабаю он тоже не хотел. Он бывалый бригадир, а этот спортсмен – хлыщ городской. Тренажеры, стероиды и гаджеты – вот что такое Алабай. В здешних лесах он Типалов через такие переделки прошел, что Алабаю и в кошмарах не снилось. Такими Алабаями он жопу вытирал. Он не потерпит чужой воли над собой. «Иди нахуй!» — выдохнул Егор Алексеевич и с облегчением отключил связь. Холодовский ничем не проявил своих чувств. «Что скажешь, Саня?» — поглядел на него Егор Алексеевич. Припекало солнце, шумела речка, над осокой блестели стрекозы. «Алабай знает про Харвер и бродягу», — задумчиво произнес Холодовский. «И он успел перескочить на Инзер, хотя двинуться по Инзеру ты решил только сегодня утром. Алексеич, у нас в бригаде шпион Алабая». Егор Алексеевич потер небритый подбородок. «Да», — просто согласился он. Холодовский был удовлетворен, ведь бригадир не стал с ним спорить. «Алабай на пути укладчики сидит». Холодовский поднялся на ноги и принялся отряхиваться. «А путеукладчик находится в километрах в трех от нас, караулит нижний мост. Я с коптера заметил. Алексеич, давай я схожу туда и пристрелю Алабая. Разве сложно? Без Алабая его бригад ноль». «А, путеукладчики с Алабаем как минимум двое». «Ну так я и в лоб атаковать не буду. Залягу в кустах с автоматом и выжду, когда Алабай сам под огонь подставится». Егор Алексеевич, прищурившись, посмотрел на Холодовского снизу вверх. Холодовский загораживал солнце. Высокий, стройный, сплошь темный, но в слепящем ореоле. Он казался оружием. Точным и беспощадным. «Лады!» — кивнул Егор Алексеевич. Холодовский направился к мотолыге, к бригаде, что отдыхало в сетчатой тени откинутой решетки. Сначала Холодовский влез в мотолыгу и достал свой автомат. Проверил рожок, рассовал по карманам то, что могло пригодиться, а потом спрыгнул обратно в траву. «Буду спортсменов щелкать», — буднично оповестил он. «Кто со мной?» Первым подскочил Костик. «Я, меня возьми!» «Куда?» — Алена схватила его за шиворот. «Не пущу!» «Да ебаный в рот, мам!» — взвыл Костик. «Не пущу!» — с непробиваемым упрямством повторила Алена. «Меня возьмешь?» — прищурилась на Холодовского Маринка. «Нет», — без колебаний ответил Холодовский. Это было такое откровенное «нет», что Маринка сразу полыхнула, но смолчала. А Серега выдохнул с облегчением. Не надо никуда тащиться. Больше желающих не отыскалось. Колдей дрых в траве, а Фудин сделал вид, что чем-то занят. Матушкин сморщился и замахал руками. «Не хочу». Серега сделал виноватую морду. На прочих Холодовский не рассчитывал. Он повернулся и пошагал к реке. Он хорошо запомнил окружающую местность по трансляции с коптера. Река здесь делает излучину, огибая небольшой отрог хребта Нары с отвесным утесом. А железка идет через отрог по выемке. От выемки до верхнего моста тянется прямой участок, на котором и стоит путеукладчик. Точнее, не стоит, а катается туда-сюда, наблюдая за рекой перед нижним мостом. Верхний мост, до которого мотолыга не доехала, скорее всего, защищает вторая засада. Пружинисто прыгая по камням, Холодовский перебрался на другой берег мелкого инзера, даже не замочив ног. За травяной опушкой начался еловый перелесок. Прикрываясь руками от колючих лап, Холодовский продрался к откосу железнодорожной насыпи. В сырой и оплывшей дренажной канаве гнил раскоряченный бурелом. Насыпь с ржавыми рельсами заросла тонкими осинками, но путеукладчик их все поломал и примял. Холодовский пошел по шпалам, путаясь в листве и в ветвях. Насыпь превратилась в выемку, в ров с крутыми стенками. А потом земля словно опустилась, и Холодовский сверху снова увидел долину Инзера. Где-то там впереди находились враги. Холодовский свернул с железной дороги в дикий, спутанный дерезняк. К путеукладчику, как к зверю, надо было подкрасться незаметно. Холодовский старался продвигаться бесшумно. Не лез на пролом, а проныривал, раздвигал зелень, выискивал просветы, ступал мягко, чтобы не хрустеть хворостом. Он приблизился настолько, что услышал гудение дизеля, негромкие голоса людей и какое-то металлическое бряканье. Путеукладчик был совсем рядом. Где-то позади раздался странный, многослойный шорох и легкий топот. Холодовский стремительно обернулся, хватая автомат, но не успел. Мощный удар в плечо сбил его с ног. Холодовский упал спиной в кусты, а сверху на него вскочил здоровенный рыжий пес. Он поставил передние лапы Холодовскому на грудь. В горле у пса рокотало рычание. Пес готов был рвануть человека зубами, если тот шевельнется. Холодовский и пес смотрели друг другу в глаза. А потом пес глухо залаял, призывая хозяина. Глава 40. Река Инзер. 3. Митя сидел в тени, привалившись спиной к стальному катку мотолыги. Каток был чисто промыт речной водой, и Митя не боялся испачкаться. А даже если бы испачкался, ну и что? Мите это было безразлично. Он устал от своего плохого самочувствия, от тошноты, головокружения и смутных видений. Он словно бы раздвоился, сидел, думал и бредил наяву. Откровения Али Караяна только усилили чувство раздвоения. Был один мир, ублюдочный и циничный, в котором спецназ искал беглую каторжанку. Под березами лежали отравленные мертвецы, а соперники поймали их бригаду в ловушку. И был другой мир, технологичный и мутагенный, где селератным излучением подстегнули фитоценозы, где грубо вторглись в природу человека и покалечили устройство общества. Понятно, что катастрофа являлась лишь следствием прежних заблуждений. Понятно, что на уродстве жизни вырастали поганки бесстыжего обогащения. Понятно, что все было щедро залито ложью. Но он, Митя, вынужден был существовать сразу в обоих мирах, ни с каким не пребывая в согласии. Тут поневоле начнешь сходить с ума. Тут борешься уже не с жестокостью и несправедливостью, а с собственной шизофренией. Здесь не руководствуешься сочувствием к другим людям. Здесь отстаиваешь цельность своего рассудка. Здесь жаждешь не добра, а здравого смысла. Серега видел, что Мите сейчас худо. Серегу это беспокоило и напрягало. Он вглядывался в лицо брательника с тревогой, узнавая себя самого. «Че, опять херово, Митяй?» — спросил он. «Это ты дозу словил, когда на мопедах ездили. Давай тряпку намочу, на башку положишь». «Давай», — согласился Митя. Обычно чужие беды вызывали у Сереги лишь насмешку превосходства. Он считал себя поумнее других и верил, что не попадет ни в какие передряги. Но Митя, он был точно таким же, и с ним стряслось хрен знает что. Выходит, и с ним, с Серегой, такое тоже возможно. И Серега вдруг почувствовал себя Митей, как ему одиноко здесь и непонятно. Конечно, для него тут все чужое. Маринка смотрела на возню Сереги с братом и думала о Сереге. Что в нем не так? Что вообще не так? Ей не нравится, что Серега слишком покладистый. Ей бы хотелось, чтобы ее парень был надменным и по-хозяйски властным. Но таким был Харлей, и это ее бесило. Или чтобы парень был дерзким и наглым, но таким оказался Костик, мелкий говнюк. Почему же Серега-то раздражает? Потому что он послушный. Слово «послушный» какое-то не такое, но примерно сгодится. Конечно, Серега может сунуть в рыло любому козлу, может угнать самосвал-чумоход. Вот только это как бы внутри правил. Козлов надо бить, чумоходы – ничьи. И правил Серега не нарушает. А она, Маринка, нарушает. Мечтает стать бригадиром. И это не по правилам. Бабы не бывают бригадирами. И Серега просто не видит ее мечты, не принимает всерьез. Тот же Холодовский, когда пошел стрелять спортсменов, просто отмахнулся от нее, от Маринки, будто она и вправду была мухой. А Серега только рад был. Он, как и все, считает, что не дело для девки биться с врагами или руководить бригадой. Приспичило в командировке ездить, так езди, как тетя Лена, при дядь Горе, кто мешает. Просто Серега, да он как все. Ничего особенного. Маринка полулежала в тени решетки, подстелив под себя куртку, грызла соломинку и смотрела на реку, на дальний утес. Солнце склонялось к синему хребту, вздыбившему горизонт. Тени ельника на берегу дотянулись до воды. Шумел перекат. Бригада бездельничала и ждала Холодовского. Егор Алексеевич влез в кабину Харвера, типа что-то выяснить там по навигатору, и по-стариковски задремал. Серега перебрался поближе к Маринке. «Злишься еще?» — негромко спросил он. «Отвянь», — лениво ответила Маринка. Серега прищурился на солнце. «Не было у меня ничего с теми девками на экскаваторе», — сказал Серега. «Мне только ты нужна, Маришка. А что караулил, как мудак? Ну, согласен, я мудак. Надо было их нахуй послать, а я затупил. Но что это меняет-то?» Маринка вздохнула и перевернулась на другой бок, спиной к Сереге. Серега тоже вздохнул. Опять эти девчачьи обидки ни на что. «Не будь терпилой, Башенин», — через плечо бросила Маринка. «Тебя за другими даже не видно. Это ты или насрано? Не понять». Серега побагровел от оскорбления. Алена в это время на берегу речки мыла миски и ложки. Талке досталось очищать котел песком и травой. В кармане кофты у Алены загудел телефон. Алена распрямилась, вытирая руки о полотенце, что висело у нее на плече. Номер был незнакомым. С экрана улыбался молодой бородатый мужик. «Алена Вишнева», — уточнил он. «Ну, здравствуй, Алена. Я Алабай». Алена растерялась. «Знаешь ведь, кто я, да? Егорка, ёбрь твой, наверное, объяснял». Алена наконец сообразила, что ответить. «А мой мужчина не твое собачье дело». «Это точно». Алабай улыбнулся еще шире. «У меня разговор к бригаде, только без твоего мужчины. Позовешь людей? Я наберу через 5 минут». Экранчик погас. Ошарашенная Алена еле дошла до мотолыги. Умолкший телефон она держала на ладони, как улику. «Эй, ребята!» — окликнула она бригаду. «Пойдите ко мне!» Алена поставила телефон на крыло мотолыги и прислонила к фаре. Бригада потихоньку потянулась к Алене, даже ленивый колдей появился. «Смотрите, кто сейчас позвонит!» Алабай позвонила ровно через 5 минут. «Хорошо, что все тут», — оглядев бригаду Типалова, сказал он. «Включи запись, Аленушка. Думаю, потом пожелаете переслушать. Короче, я Алабай. Моя бригада тоже едет на Ямантау. Мы вам конкуренты». «Хуэренты вы», — заявил Костик и глумливо заржал. Алабай это проигнорировал. «Мы уже зажали вас на реке, и деться вам некуда», — продолжил он. «И я все про вас знаю. Сколько вас, какое вооружение, кто на что способен?» Бригада подавленно молчала. Вильма впилась взглядом в экран телефона. «Я предлагаю вам мир», — Алабай сверкнул белыми зубами. «Кто хочет переходить в мою бригаду? Мне нужны работники. Типалов платит вам по 50 рублей за вожака, а я буду по 100. Для тупых, повторяю, вдвое больше. После командировки все свободны». Алена поджала губы, словно бы терпеливо слушала оправдание негодяя. «Если кто-то не хочет ко мне, сваливайте отсюда. До Татлов 15 километров. Пешком по железной дороге дошлепаете». «Так чё, подвези!» — не унимался Костик. «У тебя ж поезд!» Костика распирала радость, что можно безнаказанно хамить взрослому. «А если останетесь, то будет бойня», — завершил Алабай. «Оно вам надо?» Бригада молчала, размышляла. «К предательству склоняете?» Наконец поинтересовался Фудин. «Кого предавать?» – удивился Алабай. «Это бизнес, и все». «Мы тут на страну работаем», – с превосходством заметила Алена. «И у нас командир есть, законный. Типалов Егор Алексеевич его зовут». Алабай страдальчески поморщился. «Страна получит вашу продукцию», – с легкой издевкой заверил он. «И законный командир у вас с комбината, Александр Холодовский». Он и скажет за нас!» Гневно влезла Талка. «Сами-то за себя вы решить можете?» «А чё вы его слушать не хотите?» Талка обиделась, что Алабай столь пренебрежительно отодвигает Холодовского. «Сам-то ты кто?» Серегу возмутила самоуверенность Алабая. Надо было осадить его. Хотя воевать Серега вовсе не намеревался. Даже представить такое не мог. «Вы на кого за лупы полезли?» — крикнул Серега. «Мы же вас, городских, с говном смешаем!» «У нас все преимущества перед вами», — важно сообщил Фудин. «Мы городских в жопу ебем!» — изгалялся Костик. «Прежде чем делать что-то, подумайте, надо ли!» Алена говорила тоном учительницы, отчитывающей хулиганистого ученика. Предложение Алабая Маринка пропустила мимо ушей. Бригада должна остаться с собой, не нечего тут обсуждать. Но Маринке было жутко интересно увидеть суть своей бригады. Это важно для того, чтобы стать бригадиром. Вильма не вникала в спор. Она издалека, из-за чужих плеч, молча глядела на Алабая. Молчал и Колдей. Он ничего не понимал, и ему было скучно. «А как вы по сотне платить собираетесь?» – язвительно спросил Фудин, уверенный, что подловил противника на слове. «Другие бригадиры платят по 50, по 75. Обмануть надеетесь, да? Не пройдет!» «Блядь, я могу и по 50 платить!» – огрызнулся Алабай. «И какая нам тогда выгода?» – победно ответил Фудин. «Обоснуйте!» «Вы вообще слышите, что я вам говорю?» – рявкнул Алабай. «Мы тут не деньги считаем, мы убивать друг друга собираемся!» «А мы, между прочим, и не за деньги работаем!» – царственно возразила Алена. «Мы для страны помогаем!» Митя вдруг понял, что сочувствует городскому бригадиру. Алабай честно надеялся разрулить все самым простым способом. Но это было бесполезно. «Давай попробуй убивать-то!» – дерзко выкрикнул Серега. «Да вы нас за людей не считаете, гондоны городские!» – закричал от сердца и Матушкин. Щетинистые морщины его физиономии заплясали. «Мы для вас как звери, нас только убивать можно! Ебись, а не конем твои деньги! Наводишь тут по говно узоры, а гребешь по полной со своими хуесосами!» «Херка в рот слегка!» – добавил и Костик. «Пиздуйте в свой город!» – гневно выдала Талка. «Че ж вы такие тупые-то, лесорубы?» – разъярился Алабай. «Я же не шучу с вами. Мы же реально вас валить будем. Хоть ты скажи им!» Алабай развернул телефон, и на экране появился Холодовский. Для разговора с бригадой Типалова Алабай выбрал красивое место на вершинке невысокого утеса над Энзером. С утеса вдали были видны Мотолыга и Харвер. Холодовский стоял над обрывом со связанными за спиной руками. Ветерок трепал его рубашку. Это смотрелось как-то отчаянно и трагично. На такой эффект и рассчитывал Алабай. Пусть бригада испугается. «Скажи им, чтоб головой подумали», — повторил Алабай Холодовскому. Лицо Холодовского застыло от ненависти. «Пошел нахуй», — сказал он. Экран дернулся. Откуда-то сбоку внезапно вылетела нога Алабая, выброшенная в ударе карате. Удар был нацелен прямо в грудь Холодовскому, и Холодовский мгновенно исчез с края скалы, будто его и не было никогда. «Маваши Герри!» — восхищенно охнул Костик. Экран поплыл по воздуху к тому месту, на котором только что стоял Холодовский, и завис над пропастью. Утес обрывался отвесно вниз, и в воде у его подножия горбились несколько каменных глыб. Одна из них была мелко забрызгана кровью, и на ней изломанно лежал мертвый Холодовский. Талка завизжала, зажимая рот руками. Глава 41. Река Энзер. 4. Егора Алексеевича колотило от ярости. Бригада потерянно топталась возле Мотолыги. Талка рыдала, сидя в траве поодаль. А Егор Алексеевич зашел в речку и, наклонившись, бросил себе в лицо несколько пригоршней холодной воды. Солнце уже зависло над хребтом, высвечивая его зелено-болотный хвойный окрас. Всякая там голубая полуденная дымка бесследно растворилась, словно край земли обнаружился неожиданно близко. Егору Алексеевичу было нестерпимо жаль Холодовского. Оказывается, Саня Холодовский стал очень нужен ему. Саня всегда сохранял спокойствие, все понимал без пояснений, был исполнительным и надежным. Где найти другого такого помощника? Егору Алексеевичу будто руку отрубили. Отныне все надо делать иначе. Это неудобно, это вдвое труднее. Холодовского не хватало. Ненависть к Алабаю жгла и выворачивала наизнанку. Если бы Алабай просто победил в борьбе за вожаков на Ямантау, Егор Алексеевич принял бы это как проигрыш в карты. Но Алабай будто вломился к нему в дом, развалил все, похозяйничал, нагадил, осквернил личные владения, украл не деньги или драгоценности, а типа как любимую машину угнал. Однако нельзя было поддаваться слепому гневу. Алабай как раз и рассчитывал на то, что чувства возьмут верх. Следовало перевести ярость сердца в остроту мысли. Зачем Алабай убил Холодовского, хотя мог бы держать его в плену? Все ясно. Хотел напугать. А зачем пугать бригаду, если она и так наглухо заперта в ловушке? Егор Алексеевич распрямился, бессильно опустив руки. Вот же он дурак. Нету ведь никакой ловушки. Одна только видимость. Блеф. Егор Алексеевич ринулся к мотолыге, расплескивая воду. «Все!» — рявкнул он на бригаду. «Хорош слез лить! Заводи машину!» «А куда поедем, шеф?» — удивился Фудин. «Дальше! Куда еще-то?» «Там ж засада!» «Пиздешь это все! На понт нас брали!» Бригад смотрела на Егора Алексеевича с непониманием. «Как же так? Полдня стояли на месте, боялись, а теперь вперед? Или бригадир просто психанул?» Бригада мялась в нехорошем сомнении. Даже щука начала ухмыляться. Щуку, кстати, больше не связывали и не держали на веревке. Это было неудобно. Алена предложила разуть ее. Босиком далеко не убежит. «Обхоронить Александра?» — плачущая спросила Талка. «На войне не хоронят», — огрызнулся Егор Алексеевич. Нельзя было тратить время на труп Холодовского. Скоро вечер. Митю гибель Холодовского словно взорвала изнутри. Разрушила какие-то зыбкие взаимосвязи. Холодовский нравился Мите. Он был всегда спокоен, всегда подтянут и аккуратно выбрит. Он казался самым интеллектуальным и адекватным в бригаде. Хотя Митя догадывался, что Холодовский ничем не отличается от жестокого и вероломного Егора Алексеевича. А теперь вот тело Холодовского просто бросят под скалой. И все. Они, эти люди в бригаде, как звери, что ли? Вроде нет. В чем же тогда дело? У Мити не было другого объяснения, кроме слов Алика Араяна о якорной установке мировоззрения. Вот и Егор Алексеевич сказал Талке про войну. Они, эти люди, считают, что находятся на войне и поступают так, будто вокруг война. А война для воюющих подобна ускоренной вегетации. У них, у воюющих, те же законы жизни, что у леса, подвергнутого селерационному облучению. Ведь любой фитоценоз на самом деле всегда ведет незримую войну. Егор Алексеевич грубо подтолкнул Фудина к мотолыге. Фудин неуверенно вскарабкался на капот транспортера и оглянулся. «Шеф, они ж стрелять будут!» Егор Алексеевич почувствовал, что вся бригада думает о том же. «Не станут они стрелять, не очкуйте! Они только грозятся!» — раздраженно ответил Егор Алексеевич. «Я это точно знаю!» «Почему не станут?» — требовательно спросила Маринка. «Блядь!» — разозлился Егор Алексеевич. «Вам все растолковывать надо, что ли?» Да, бригада ждала этого. Егор Алексеевич засопел от досады. Ему очень не нравилось посвящать в свою логику простых работяг. Не по чину им. «Короче, у Алабая бродяги нет. Засада этого моста, терки все ебучие за предательство. Саня Холодовский. Оно для того, чтобы я бродягу отдал». Митю продрал неприятный озноб. Митя и не предполагал, что настолько важен. Хотя ведь чему удивляться? Без бродяг нет вожаков. Без вожаков нет смысла в противоборстве бригадиров. Но переходить в другую бригаду Митя не хотел. Пускай ничего хорошего у Типалова он и не видел. «Нельзя его отдавать», — решительно заявила Маринка. Серегу остро кольнула горячность, с которой Маринка защищала Митю. «Ясень пень, нельзя. Нахуя мы тогда на Яманта упремся?» «А почему стрелять не будут?» — напомнил Фудин. «Ну, ты подумай башкой, мудила!» — срывая зло, набросился на него Егор Алексеевич. «Они на мосту, вы внизу, да еще под решеткой. Не видно ж ни пса. Как стрелять? Куда? По кому? Они ж бродягу могут грохнуть!» Бригада оторопела. Егор Алексеевич, будто умелый картежник, раскладывал все так сноровисто и ловко, что ситуация прояснялась как промытая, и нечего было возразить. Одним словом, бригадир. Не надо с ним спорить. «Вот те и муде на бороде!» — удовлетворенно крякнул Матушкин. «Все, залазьте на борт!» — распорядился Егор Алексеевич. «А кто командовать будет мотолыгой?» — дерзко встряла Маринка. Ей было жаль дядю Саню Холодовского и страшил прорыв под мостом. Но думала она сейчас о том, что у нее появился шанс. Дядь Гора только что продемонстрировал, как надо быть бригадиром и управлять своей бригадой. И Маринке тоже хотелось попробовать себя в командовании. Бригада опять замерла. Егор Алексеевич зашарил взглядом по людям. Муха была права. Мотолыге нужен командир, замена Холодовскому. И кого же ему назначить? Фудина? Больно уж он липнет к начальству. Не самостоятелен. Матушкина? Шут Гороховый. Колдея? Тупой. Муху? Егор Алексеевич увидел, как распахнулись глаза у Маринки. Нет, Муха девка с умыслом. Ее нельзя. «Сережка Башенин будет», — постановил Егор Алексеевич. «В тот раз он самосвал с горы на Харвер скинул. Иначе соображает. Доверяю». Серега такого совсем не ожидал и даже раскрыл рот от удивления. И его окатила волна признательности к Егору Алексеевичу. Хоть кто-то оценил его старания. Что ж, Маринка хотела, чтобы Серега был непростым. Вот он и станет непростым. Командовать мотолыгой – это серьезно. Серега с гордостью посмотрел на Маринку. А Маринка словно потемнела от злости. И Серега понял, что должен отказаться. Ради нее должен. Это командирство – вещь, конечно, приятная. Но ведь он не просил, да и нахер оно ему не нужно. А как отказаться? Егор Алексеевич тут главный. Если он решил, то надо выполнять. Бригадиру виднее. Серега виновато завертелся на месте. Маринка прожигала его взглядом. Она понимала правоту Егора Алексеевича. Да, дядь Гора знает, что она справится лучше всех прочих. Но она девка. И кто будет ее слушать? Колдей, что ли? Тетя Лена? Урод Костик? Согласиться с дядь Горой Маринка не могла, а потому остервенилась на Серегу. Он виноват, что не возразил бригадиру и занял ее место. «Не забуду, Башенин, как ты меня кинул», — шепнула ему Маринка. «Все, давайте на мотолыгу», — засуетился Егор Алексеевич. «Сережка, за руль! Муха, не тяни, заскакивай! Костян, матери помоги!» Бригада полезла в транспортер. Егор Алексеевич остановил Митю. «А ты со мной поедешь на Харвере?» Фудин уже задрал ногу на гусеницу и приподнялся в рывке, но спрыгнул обратно. Маринка, Матушкин и Серега застыли на капоте. «Это как-то, шеф?» – осторожно спросил Фудин. Егор Алексеевич мгновенно вскипел. Все, в чем он убедил бригаду, вновь зашаталось, а сам он рисковал потерять авторитет. «Да чё, блять, опять не то?» «Почему Митяй в Харвере, если у нас безопасно?» «Да по кочану, блять, где мне надо, там он и сядет». «А мы под пули?» — тонко крикнул Матушкин. «Давайте я с ними поеду», — негромко предложил Митя. «Заткнись!» — отмахнулся от него Егор Алексеевич. Маринка сверху смотрела, как беснуется дядь Гора. И было понятно, что он оставляет при себе главные активы – Харвер и бродягу. Ни она, Муха, ни тетя Лена в главные активы не попали. Обидно, конечно, однако не особо. По здравым размышлениям, она, Маринка, сделала бы точно такой же выбор. «Спортсмен с моста не различат, кто в мотолыге», – неуверенно поддержал Егор Алексеевич Серега. «Не увидят, есть у нас бродяга или нету». «Ну так чё ж тогда в Харвер-то?» – упрямился Матушкин. «Сюда иди, сука, сюда встань!» – заорал Матушкин и Егор Алексеевич, тыча пальцем в траву перед собой. «Отсюда мне скажи!» Матушкин рабея сполз с мотолыги и встал перед Егором Алексеевичем. Щетинистые морщины на его физиономии шевелились, будто сами по себе. «Скажи, что бригадир твой пиздобол!» — надрывался Егор Алексеевич. «А чё метять не у нас-то?» — беспомощно пробормотал Матушкин. Егор Алексеевич ударил его в скулу с таким чувством, будто Матушкин и правда его оскорбил. Матушкин кувыркнулся на землю. Митя почувствовал, что и у него в груди закипает. «Что вы мордобоем докажете, Егор Алексеевич?» — зло и громко спросил он. «Гарантии, что стрелять не будут, вы дать не можете. А вожаки только вам нужны. Войны-то ведь нет, чего скрывать?» Егор Алексеевич цапнул его пятерней за лицо и толкнул назад. Митя тоже полетел в траву. А Егор Алексеевич кинулся к Фудину, схватил за шиворот и почти забросил на капот мотолыги. Потом пинком поднял на ноги Матушкина. «Все!» – прохрипел он. «Конец базару!» Маринка развернулась и молча полезла с капота мотолыги в отсек. Серега за ней, Фудин за Серегой, Матушкин за Фудином. Глава 42. Мост. 1. Управлять мотолыгой оказалось не так-то просто. И ехать по дну мелкого инзера было нелегко. Движок ревел. Руль прыгал у Сереги в руках, машина тряслась, елозила и плясала. И удары камней в стальные гусеницы ощущались увесистыми зуботычинами. Но Сереге нравилось. Это было как борьба. Серега выискивал взглядом путь, определяя по струям воды, где ровная галечниковая россыпь в русле, где быстроток по рытвине, где затаившийся валун. Мотолыга то ползла, то спотыкалась, то соскальзывала юзом, то плыла. Перед капотом бурлил пенный бурун. Порой волна доплескивала почти до крышки моторного отделения. Слева над лесом в слепящем закате слитно темнел гребень хребта Нары. Справа вздымался ярко освещенный зеленый купол Ямантау с облезлой вершиной. Серега не жалел, что не уступил Маринке. От поворота распахнулась длинная протяженность створа. Серега увидал вдали ржавый мост. Простая прямая ферма опиралась на забетонированные береговые склоны. За елками по дамбе к мосту подбегала железная дорога. А по рельсам неспешно катился громоздкий путеукладчик с крановой стрелой. Серега заметил людей на мосту и на платформе путеукладчика. «Эй!» — крикнул Серега бригаде через плечо. — Мы на рубеже! Колдей с гранатометом сопя полез в заднюю часть десантного отсека. Стрелять из гранатомета следовало оттуда, чтобы никого не задеть выхлопом. — Закрывайтесь! — скомандовал Серега. У борта с автоматами остались Фудин и Маринка. Все прочие легли, как получилось, на дно отсека и закинулись спальными мешками, чтобы не было понятно, кто где. Мотолыга изготовилась к бою, к прорыву под мостом. Серегу колотило от напряжения. На полу десантного отсека под спальниками Алена всем телом навалилась на Костика, закрывая его собой. И Матушкин молча заполз на Талку сверху. Талка все поняла и не дернулась. Алабаевцы увидели мотолыгу. Фигурки на мосту и на путеукладчике мелко засуетились. И, наконец, грянули первые выстрелы, хотя их заглушил рев дизеля. перед мотолыгой взлетел невысокий фонтан воды с камнями, взрыв гранаты. Слева быстроток вспорола цепочка белых бурунов, очередь из автомата. Потом впереди снова взметнулся фонтан, стороной просеменили еще две очереди. И Серега вдруг понял, алабаевцы пугают их и не желают подбить по-настоящему. Егор Алексеевич был прав, пусть поначалу и казалось, что врет. Серегу затопила горячая симпатия к бригадиру. Это ведь бригадир дал Сереге упоительное право командовать мотолыгой. Это он догадался про ложную засаду. Надо держать сторону Типалова. «Долбай по спортсменам!» Не оборачиваясь, закричал Серега своим стрелкам. «Они на понт нас берут!» Все вывернулось наоборот. Ловушка, предназначенная для бригады Егора Алексеевича, превратилась в ловушку для бригады Алабая. Серега торжествовал от собственной силы и победной неуязвимости. Колдей бабахнул из гранатомета, и в елочках рядом с путеукладчиком тотчас полыхнуло. Фудин и Маринка ударили по мосту. Для прицельного огня мост находился слишком далеко, но алабаевцы сразу побежали с него к берегу, чтобы укрыться за насыпью железнодорожного полотна. В пении и брызгах мотолыга упрямо ползла вверх, хлеща противника с дальней дистанции. Митя и Егор Алексеевич, конечно, услышали пальбу на створе перед мостом. Харвер шагал неторопливо, будто на прогулке. И казалось, что глухая лесная речка безлюдна на сотни верст. Но это было не так. В маленькой кабине Митя стоял, нависая над плечом Егора Алексеевича, и цеплялся за поручень. Светились мониторы. На кронштейне покачивалась перчатка гаунтлет-пульта. Мясистое с толстыми складками лицо бригадира Типалова оставалось брюзгливо спокойным. Егор Алексеевич рассчитывал прибыть к мосту, когда схватка уже завершится. Если мотолыга потерпит поражение, Харвер успеет уйти в чащу. «Вы их на смертельный риск отправили», — зло сказал Митя. Егор Алексеевич чуть-чуть поморщился. «Тебе-то какое дело?» — хмыкнул он. Митя понимал, что Егор Алексеевич отвечает привычной демагогией. Гнев у Мити вызывал бессовестность ситуации, а не угроза лично ему. «Такая уловка меня не убедит, Егор Алексеевич. Я же не дурак». «По-моему, так дурак», — уверенно возразил Типалов. «Ты же ничего не прорубаешь за нашу жизнь. Ты молодой, городской». «Все я прорубаю. Вы лжец, корыстный и жестокий человек». «Да, без разницы, какой я. Главное, какие они». Кабину плавно качало. Егор Алексеевич вдруг улыбнулся. «Вы, пиздуны городские, все время рветесь им что-то дать, а им нихуя не надо. Им в ломы иметь даже то, что есть. Это их давит. Им нужно, чтобы с них отнимали. Кто отнимает, тому они с охотки и подчиняются». «Чушь несете. Врете про войну, которой нет, чтобы денег заработать». Егор Алексеевич возмущенно фыркнул, как фыркала Маринка. «Война, Митрий, это способ всем пожертвовать. А они жопу рвут, ищут способ избавиться со всего. И война им за самый раз. Неважно, настоящая или нет. Побеждают они или их бьют. Главное, скинуть, что не в моготу тащить. Волю свою, соображение, удобств там всякие. Нахуй оно им надо». «Да они заработать пытаются, потому что бедные». «Зашибать бабло — то же самое, что война. Ради бабла тоже можно всем пожертвовать. Получил ты бабло или нет, похуй. Лишь бы все свалить с себя. Заебало этот груз волочить. Так устроен человек, Митрий. Дотянешь до моих лет, согласишься, что верно говорил дядя Егор». «Не вы первый заявляете, что мечта человека — подчиниться энтропии. Так утверждают все, кому выгодно, чтобы люди деградировали». «Ежели мне с того польза, так оно не значит, что я не прав. Смотри сам. Облучение, оно обтесывает человека со всего лишнего. И остается бродяга. Идет, куда глаза глядят, жрет ветки. Это и есть человек по его природе». Почему же тогда все поголовно в лес не уходят? Так даже за это храбрости не хватает. Порядок он ведь держит. А вот как объявится командир, который все заберет и погонит под облучение, так и пойдут, сопротивляться не будут. Не все же, наверное, в командировке ездят, отчаянно возразил Митя. Тут с бригадира зависит, самодовольно кивнул Егор Алексеевич. Кто что предложит? Денег заработать, стране послужить, городских наказать, пиндосом или китаёзом подлян сделать. Муха вон по лесам скакать согласна, просто за приключение. В общем, оправдание подсунуть — задача бригадира. Насколько он понимает, что бригада хочет, настолько и хорош. А я сразу за все предлагаю, поэтому я лучший. Разве с меня кто-то съебался? Да никто. А мотолыга в это время уже приближалась к мосту. Под его фермой Серега видел сброшенную рельсово-шпальную секцию. Слегка изогнувшись, она стояла поперек пути, словно забор. Между шпал бурлила вода. Маринка и Фудин лупили по ферме очередями из автоматов. На ржавом железе полыхали искры. Колдей грузно ворочался в корме. Изредка бабахал из гранатомета по громадине путеукладчика на дамбе, который уже заворачивал в сторону переезда. Ну а лобаевцы по мотолыге не стреляли. Они палили куда-то по лесу. Серега не мог понять, куда. Там стряслось что-то странное и неожиданное. Что-то изменилось. Спортсменам почему-то стало не до лесорубов. Серегу озарило. Из леса наступали чумоходы. Егор Алексеевич тоже увидел их и тотчас бросил руки на панель управления. Надо остановить комбайн. Драться Егор Алексеевич не желал. «Бля!» — охнул он. «Ведьма не наебала!» Егор Алексеевич догадался, что зачумленные машины уходили от той боли, которую лесу причинил взрыв бомбы на горе Нары-Мурун. Боль потекла по склону горы и по лощине к Инзеру, как и предупреждала щука, и погнала из чащоб сумасшедшую лесную нечисть, погнала чумоходы. «Что это?» — удивился Митя. «Долго объяснять. Рукавицу надень, будешь отбиваться». Егор Алексеевич сорвал с кронштейна гаунтлет-пульт и сунул его Мите. Несколько шустрых риперов уже преодолели дамбу и выбрались к реке. Задирая колени, они брели вброд и спотыкались на донных камнях. Одного из них свалило течение, и он, дрыгая ногами, подыхал. Движок залило водой. В отдалении от путеукладчика через рельсы перелез форвер с стрелевочной рамой на заду. Расчищая себе дорогу, он вытянул лапу с чокером и ломал елку. Чумоходы были уродливы своей технологической анатомией, опасны своим смертоносным оборудованием, и потому их нашествие вызывало суеверный страх. Что могло так напугать неуязвимых роботов? Алабаевцы выскочили из укрытий и побежали с моста по дамбе навстречу путеукладчику. Решетчатая стрела его крана плыла над зелеными макушками деревьев. На площадке у кабины металась и лаяла на лес большая рыжая собака. Путеукладчик двигался медленно, и люди торопливо карабкались на платформу, будто на борт спасательного судна. С платформы они озлобленно били из автоматов и базук по шевелящимся кустам в дренажных канавах. А сквозь кусты к железной дороге упрямо продирались чумоходы. Риперы были самыми ловкими и скоростными. Взблескивая коленными шарнирами, они мчались за путеукладчиком по шпалам и по склонам насыпи. Это напоминало загонную охоту стаи мелких чумоходов на огромного зверя. Автоматные очереди алабаевцев с треском дырявились металлические корпуса преследователей. Живучие твари словно бы терпели, сколько могли, а потом, исчерпав силы, замертво валились на бок, дергая ногами. Но передовой рипер, как обнаглевшая гиена, вдруг запрыгнул на платформу путеукладчика и с бессмысленной жадностью вгрызся диском циркулярной пилы в опору крана. И тотчас же выстрел из гранатомета разорвал хищника пополам. Егор Алексеевич видел с реки, как путеукладчик отбивается от механической нечисти, и надеялся, что чумоходы одолеют алабаевцев. Но, похоже, надежды были напрасны. Путеукладчик уже почти добрался до моста. А харверу Егора Алексеевича следовало опасаться собственных врагов. Речку вброд пересекали другие чумоходы, большие и маленькие, будто харвер попал в поток массовой панической миграции одичавших комбайнов. В небе мелькали коптеры. Митя надел тяжелую перчатку гаунтлет-пульта и включил манипулятор харвера. Справа за окном кабины, как по волшебству, начала расправляться суставчатая ручища комбайна. С легким запозданием она стала повторять над водой движение Митиной руки. Разжался и сжался, клацнув зубами чокер. Митя представил, что он харвестер, и гидравлическое ручище комбайна — это его рука. Ручище, покачиваясь, протянулось вперед и цапнуло подвернувшегося внизу рипера. Митя легко поднял его в воздух. Рипер, как живой, сучил ногами и размахивал пилой, разве что не верещал. Митя стиснул кулак, и могучая клешня раздавила электронную скотину, как жестяную банку. Сквозь клыки чокера потек густой бризол. Скомканную падаль Митя отшвырнул прочь. «Сила!» — ухмыльнулся Егор Алексеевич, наблюдавший за ручищей. Чумоходы, что перебирались через реку, не обратили внимания на гибель собрата. Митя подумал. Холодовский правильно объяснил логику поведения машин. Для чумохода врагом является только тот комбайн, который работает на своей делянке. Ну и человек, разумеется. Чумоход не будет нападать на другую бродячую машину, даже если машина ему чем-то угрожает. А в кабине харвера люди для чумоходов невидимы. Значит, харвер Егора Алексеевича – это еще и хорошее оружие против спятивших агрегатов. Он зрячий среди слепых. В это время Серега, форсируя движок, вел мотолыгу по реке на таран. Серегу сжигал такой же электрический огонь, как и тогда в рубке Лючонга, когда Серега сбросил самосвал с горы на чудище под канатной дорогой. «Держись крепче!» — крикнул Серега своей бригаде. Выбрасывая из-под гусениц фонтаны грязной воды с галькой, мотолыга мчалась к мосту. На скошенном носу подпрыгивала крышка моторного отсека. Из выхлопной трубы валил бризоловый дым. Серега высмотрел под мостом пологий валун. Можно с разгона влететь на него и ударом прочного капота повалить преграду из стоячей секции железнодорожного полотна. Наискосок к мотолыге по реке, топая ногами, шел форвер стрелевочной рамой. Колдей без всякого приказа высунулся за край железного короба и с плеча пальнул из гранатомета. Это было необычно для него, такого тупого и неповоротливого. На взрыв гранаты сдетонировал топливный бак форвера. Из огненного шара вышибло скорлупы кожуха и кривые обломки ног. Визжа траками, мотолыга под мостом выскочила на гладкую каменную плиту и в отчаянном прыжке тяжко врезалась мордой в забор из бетонных шпал с рельсами. Забор зазвенел и заскрежетал. Отогнулся назад, но упруго устоял, хотя несколько шпал соскочили с креплений. Мотолыга замерла, как вздыбленный конь. Она яростно скребла гусеницами, но забор не падал даже под ее весом. А сверху внезапно заскрипела стальная ферма. Раздался перестук колес, и посыпалась ржавчина. Это на мост выкатился путеукладчик. Он проехал бы через мост куда быстрее, чтобы покинуть долину Инзера, кишащую безумными роботами. Но не мог набрать скорость. Упираясь ногами, на него цеплялся харвер-чумоход, будто тигр повис на спине у буйвола. Не соображая, как бороться с путеукладчиком, харвер запустил руку с чокером в длинную клетку, предназначенную для рельсовых секций. Сунул в этот капкан манипулятор с пилой и прочно застрял. Рука харвера изгибаясь в суставах, колотилась локтями об балки ограждения. Чокер злобно кусал стойки, циркулярка визжала, стараясь разрезать сталь. Из платформы путеукладчика сыпались снопы ослепительных искр. От кабины и дизеля по Харверу лупили очередями алабаевцы. Оператор крана управлял челюстным захватом, пытался оторвать чумоход от своей машины. Захват падал на спину Харвера, распахивая челюсти, но лишь проламывал корпус, отдирая куски сетала. Путеукладчик упрямо волочил чумоход за собой. С лязгом оборудования и воем двигателей путеукладчик перетащил врага через мост. Два спутанных воедино агрегата, один большой, другой гигантский, боролись прямо на ходу, калечили и раздирали друг друга с пугающей бесчувственностью автономных механизмов. Вывихнутые конструкции вряд ли уже поддались бы разъединению. Их осмысленная геометрия искорежилась и шизофренически переплелась в трехмерной топологии рукопашной драки. Чумоходу выворачивало ноги, но он не сдавался, просто не понимал, как это делается. В конце моста, нашарив какой-то упор, он надавил на платформу и приподнял ее дальний край. Стрела крана послужила сейчас противовесом. Передняя колесная тележка путеукладчика соскочила с рельсов, а потом соскочила и задняя. Путеукладчик врылся острыми колесами в слежавшийся гравий насыпи и вместе с гравием заскользил вбок под уклон. Алабаевцы заорали, засуетились и начали спрыгивать с платформы. Их корабль терпел крушение. Из-за крана центр тяжести у пустого путеукладчика располагался слишком высоко. Неимоверная машина уже не могла устоять. Решетчатая стрела крана качнулась в прощальном взмахе, и путеукладчик бессильно повалился боком на затрещавшие под ним кусты, позорно оголив грязное днище платформы и оси колесных тележек. А вслед за собой он увлек и победителя. Разламывая позвоночник, Харвер тоже кувыркнулся с путей всеми своими корпусами, только ноги мелькнули над кромкой откоса. Спортсмены убегали по рельсам прочь от моста. По склону берега к ним уже шустро карабкались риперы. Сам Алабай отступал в арьергарде. Он оглядывался и стрелял из автомата. Его собака охрипла от лая. Над кустами и упавшими машинами велись и кричали всполошенные птицы. За далеким синим хребтом батальной медью горел слепящий закат. Путеукладчик затих, будто покорно лег в могилу, а Харвер еще продолжал биться в конвульсиях. Бешеная схватка чумохода и путеукладчика длилась не больше минуты. В мотолыге, застрявшей под мостом, никто и не понял, что за битва лязгает наверху. За ревом двигателя даже слышно ничего не было. Мотолыга все давила капотом в преграду из рельсов и шпал, все скребла гусеницами по камню. Серега газовал и газовал, он был в отчаянии от неудачи прорыва. И вдруг перед ним бултыхнулся на мелководье кормовой корпус Харвера. Серега замер, не соображая, что ему делать. А Харвер задрыгал паучьими ногами, заелозил задом в агонии, повернул корпус и пнул прямо в забор, что перегородил выход из-под моста. Забор упруго сыграл, как рессора. Несколько бетонных шпал отвалились, и рельсовая секция встала на ребро, а потом широким полотном с плеском опрокинулась в воду на дно, наконец открывая мотолыге свободный путь дальше по реке. Глава 43. Мост. 2. Краски горели слишком нервно, злобно, обостренно. В угасании заката чудилось не тепло смиренно меркнущих углей, а непокорный жар глубинного огня. Волнистая линия хребта четко обрезала зарево понизу. На правом берегу ельник слитно почернел в какой-то общей мрачности, и речка растворилась в его наползающей тени. А на левом берегу высокий лес засветился порыжевшей зеленью, выпрямившись, как для расстрела. Вдали под сизо-дымным небом багровел купол угрюмой горы Ямантау. По вершинам деревьев гулял ветер. «Гроза ночью будет», — понимающе сказал Егор Алексеевич. Мотолыга стояла пониже моста на галечниковой отмеле. Вода журчала на полузатопленном корпусе Харвера с нелепо задранной ногой. За Харвером в кустах под насыпью виднелся опрокинутый путеукладчик. Его погнутая стрела уродливо топырилась над бетонным откосом мостовой опоры. Фудин и Матушкин, хватаясь за балки, осторожно пробирались по стальному скелету путеукладчика и высматривали, что может пригодиться. «Шеф, тут базука брошенная!» — закричал Фудин. «Нужна она! Взять?» «Все бери!» — крикнул в ответ Егор Алексеевич. Возле мотолыги Алена и Талка мастерили бутерброды. Егор Алексеевич предупредил, что бригаде ехать еще час, не меньше. Ночевать он наметил на водозаборе в городе. И Алена решила, что не помешает покушать перед долгой дорогой. Костик спрыгнул с капота мотолыги, сжимая в руке Фомку. «Мам, я за мост сгоняю, шильдера отдеру», — сообщил он. «Куда еще?» — встревожилась Алена. «Там опасно». «Да нихуя не опасно, я пулей». «Ну-ка, не спорь со мной!» Талка подавленно молчала. Она еще не отошла от потрясения. Внезапная гибель Холодовского, нашествие чумоходов, бешеная пальба, прорыв под мостом, крушение Харвера и путеукладчика — так много всего за пару часов. Костик, заискивающе улыбаясь, подрулил к Егору Алексеевичу. «Дядя Егор, можно я за мост слетаю, отдеру шильдера?» — спросил он. «Там же эти шняги, подбитые с реки, лежат!» «Егора, не дозволяй ему!» — возмутилась Алена. Егор Алексеевич был очень доволен прорывом сквозь засаду и разгромом противника, а потому чувствовал себя батей для всей бригады. «Ален, хватит парня подолом укрывать!» — по-отечески возразил он. «Так мужика из него не вырастешь! Слетай, Константин! Только если рипера увидишь, сразу сматывайся обратно, не лихач!» «Совсем у вас мужиков ума нет!» — рассердилась Алена. Костик, едва не подпрыгивая от радости, помчался к мосту. «Ничего с ним не стрясется!» — пробурчала Щука. «Чумоход все свалили!» «Много ты знаешь, каторжанка!» — огрызнулась Алена. Щука сидела, прислонившись спиной к катку мотолыги, и, загнув ногу, пыталась вытащить занозу из грязной пятки. Как пленница, она была босая. «Все я знаю», — с вызовом ответила Щука. «Я ж ведьма». Алена лишь презрительно сморщила нос. «Как это понимать, ведьма?» — глухо спросил Митя. Он тоже сидел у катка мотолыги. Его опять мутило. Если не двигаться, смотреть в одну точку, то еще ничего. Но любое действие вызывало тошноту и какой-то обвал слабости внутри, когда живот и ноги начинают дрожать. Щука смерила Митю оценивающим взглядом. А фрейрок-то вроде непростой. Щука вдруг вцепилась Мите в запястье, и Митя почувствовал электрическое покалывание от ее пальцев. «Ты бродяг, что ли?» — догадалась Щука. «Рука горячая!» Митя неприязненно высвободился. «Какая разница, кто я? Я-то про ведьму спросил». «Бродяги деревья чуют, а ведьма весь лес», — пояснила Щука. «Где у него болит, где чешется, где хорошо. И куда лучше не залазить, тоже чуют». «Это ведь вы указали поляну с мертвой бригадой», — вспомнил Митя. «Я», — самодовольно кивнула Щука. «И чумоход на реку тоже я согнала. Ну, сказала, где с леса бомбу взорвать, чтобы черти сюда побежали». Щука говорила очень необычные вещи. Это было так интересно, что даже дурнота словно бы немного отступила. Вернее, показалось Мите неважной. Митя хотел услышать побольше и завозился, поворачиваясь к Щуке. «Разве чумоходы не автономны? Они лесу подчиняются». «Они того, как собаки», — ухмыльнулась Щука. «Когда что-то лесу надо, он их посылает на то место. Когда ничего не надо, шарашатся сами по себе. А когда какая-нибудь хуйня у леса, то съебываются оттуда». Митю удивили пояснения Щуки. А почему бы и нет? если считать зачумленные машины некими искусственными животными селератного леса, то вполне логично предположить зависимость их поведения от среды обитания. Животные тоже реагируют на изменения в фитоцинозах. «Так кто же они такие, ведьмы?» — повторил Митя. Щука не поняла его. «Ведьмы, они и есть ведьмы. Ты бродяг, я ведьма, хули еще. А то он нас и держит». Щука зло мотнула головой в сторону Егора Алексеевича. Митя забыл, что ему плохо. Мир, в котором он жил, словно бы обретал еще одно измерение. И Митя вдруг ощутил его. Неясно, но волнующе. В этом мире по неведомым законам образовались свои взаимосвязи, свои отношения. Люди видели их, но не осмысляли. Да, они деятельно приспособились к этим законам, как тараканы приспособились к человеческим жилищам. Однако отрицали сам факт того, что живут уже в чужом доме. А Маринка была поглощена собой, своей ревностью к судьбе. Ей хотелось уединиться, не видеть ничьих рож, и она забралась в кабину Харвера. Егор Алексеевич ей разрешил, хотя и велел ничего там не трогать. Маринке и дела не было до устройства комбайна. Она злилась. Она сейчас пылко ненавидела и Егора Алексеевича, и Серегу. Дядь Гора — сволочь. Когда ему надо привязать Харлея, так муха — надежная помощница. А когда ей, Маринке, что-то надо, так она никто, просто глупая девка. Дядь Гора — бригадир с авторитетом. Он мог бы объявить бригаде, что нет больше правила, по которому бабе нельзя руководить. Но он предпочел остаться при старом дурацком порядке и не назначать муху командиром мотолыги. Муха — похуй. Лишь бы бригада не бухтела. Просто дядь Гора и сам ни шиша не верит, что она, Маринка, может командовать. И Серег Башинин не верит. А еще говорил, что любит, мудак. Ходил весь такой раздутый от гордости. Он под мостом прорвался, ага. А что он сделал-то? Ничего не сделал. Тупо давил на газ, долбил носом в шпалы и все. Это что, какая-то хитрость, что ли? Какое-то особое умение. Кому-то другому на такое ума не хватило бы, да? Ну и суки же они оба. Маринка кусала губы и вытирала жгучие слезы. Серега же и правда гордился своим подвигом. Впрочем, гордиться ему было не перед кем. Митяй опять прокис. А Маринка обиделась, спряталась в кабину Харвера и плачет там, наверное. Сереге было очень жалко Маринку и очень неловко за себя. Он же не виноват. Он не сам, это бригадир его назначил. Серега не знал, куда себя деть, и присел рядом с Митей. «Че, снова накатило?» — участливо спросил он. И Митяя тоже как-то жалко. Пидорасит его. Вот не повезло же брату. Наглотался облучение. Теперь трясется весь зеленый. И че делать-то? «Голова болит, блевать тянет, с глаз двоится». — допытывался Серега. — Это как с похмела мается, знаю. Давай я у Алены таблетку какую-нибудь возьму. Или могу у спиртяшки достать, малеха. Резкость наведешь. Митю тронула забота Сереги. Видно, Серега не совсем уж болван. Однако Серегу отвлекли. С опрокинутого путеукладчика Егору Алексеевичу взволнованно закричал Фудин. — Шеф! Шеф! Тут в кабине люди живые! Сами вылезти не могут! Егор Алексеевич сидел на раскладном стульчике. «Но вытащите их!» — крикнул он в ответ и оглянулся на бригаду. «Деев, Башенин, возьмите автоматы и помогите!» Серега вздохнул, ободряюще потрепал Митю по плечу и поднялся. Путеукладчик упал с насыпи так, что кабина легла на плотные заросли. Дверь кабины открывалась внутрь, как принято на железной дороге. Ее распахнуло и забило ветвями. Машинист и оператор крана оказались заперты, и у них не нашлось инструментов, чтобы разбить прочное окно. Тонкие, упругие, дико ободранные стволы ивняка пронзили решетчатую конструкцию путеукладчика насквозь, будто заточенные копья. Здоровенный колдей с треском полез вниз, в недра подъемного крана, точно медведь в малинник. И, пристроившись, принялся колотить прикладом автомата в окно, пока оконная рама не выскочила из пазов, а стекло даже не треснуло. Колдей яростно выворотил раму наружу. Из кабины к нему уже кто-то тянулся. Егор Алексеевич ждал, расставив ноги и сцепив руки за спиной, суровый и непримиримый. Алена, Талка и даже Вильма подошли к бригадиру, с любопытством вглядываясь в пленников. За журчащим инзером, над лесами и хребтом, мрачно догорала узкая щель заката. По темному небу плыли косматые тучи. Одного алабаевца вели Фудин и Матушкин. Они имели победный вид, словно взяли врага в бою. Другого алабаевца волочили на себе колдей и Серега. Этот мужик был совсем плох, окровавленный и безвольно обвисший. Уцелевшего пленника поставили перед Егором Алексеевичем. Алабаевец был одет в камуфляж. Половина головы у него была модно выбрита, а на голом черепе извивалась причудливая татуировка с хищными завитушками. «Ах, ты расписной!» — хмыкнул Егор Алексеевич. Алабаевец улыбнулся, блеснув в сумраке отличными зубами. «Бросили вас свои, да?» «Думаю, они еще вернутся, господин Типалов», — сказал пленный. Егору Алексеевичу стало неприятно, что его назвали по фамилии. Значит, алабаевцы в своей бригаде обсуждали его персону, хуйню всякую говорили. «Напарник твой не доживет», — возразил Егор Алексеевич. «Все не так уж скверно», — алабаевец встряхнулся, обретая уверенность. «Сотрясение не смертельно, рану на плече я ему перевязал, а сломанную ногу хирурги подлатают». «У меня тут не больничка». «Договоримся как-нибудь», — снисходительно пообещал алабаевец. «А с Холодовским, Саней, ты договоришься?» — спросил Егор Алексеевич. Он еще не придумал, что делать с уцелевшим спортсменом, но раненый ему точно был не нужен. А за Холодовского надо поквитаться. Егор Алексеевич не испытывал желания отомстить. Саню убили. Что ж, так получилось. Никто не виноват. И Алабай не виноват. Однако напрячь свою бригаду — это в масть. «Алена, снимай с телефона», — распорядился Егор Алексеевич. Алена тотчас обо всем догадалась и достала телефон. Егор Алексеевич взял у Фудина автомат и, отомкнув, посмотрел рожок. «Вы что затеваете?» — занервничал пленный. «Обраточку пошлю Алабаю», — буднично пояснил Егор Алексеевич. Митя и Щука у мотолыги застыли, вытянувшись. Митя не мог поверить, что Егор Алексеевич собирается расстрелять пленного. Бред какой-то. «Пиздец», — тихо охнула Щука. Она-то не сомневалась в намерениях бригадира. Алена снимала на телефон. Егор Алексеевич перехватил автомат поудобнее, примерился и без колебаний всадил очередь в алабаевца, висевшего между колдеем и Серегой. Алабаевец словно сплясал под ударами пуль. Колдей не дрогнул, а Серега шарахнулся в сторону, и расстрелянный пленник мешком свалился на гальку пляжа. Егор Алексеевич нацелил ствол автомата на второго спортсмена. Щука на карачках тихо поползла прочь от мотолыги. Митя оглянулся на нее. Щука тоже была пленницей, и ее нельзя было отпускать. А все прочие в бригаде завороженно смотрели на Егора Алексеевича. «Молчи», — едва слышно попросила Щука. «Он же и меня потом кончит». Митя ничего не соображал от потрясения. Впрочем, одна мысль у него была. В этом кошмаре никому не место, и кто может, пусть убирается прочь. Он тупо кивнул Щуке, обещая не выдать. Щука, пригибаясь, поднялась на ноги и почти бесшумно скользнула в сумрак к темному лесу. «Командир, договоримся же!» — сипло сказал Егор Алексеевичу второй спортсмен. Правая нога его странно вихлялась. Егор Алексеевич держал его на прицеле, но не стрелял. Алена невозмутимо снимала на телефон. Талка тихо плакала, вспоминала Холодовского. Колдей стоял столбом. Серега вытирал ладонью открытый рот. На морде матушкина сами по себе ерзали морщины. Фудин качал головой, будто сокрушался, что пленники такие гады. Вильма расслабилась, ведь Алабая среди пленных не было. А Егор Алексеевич держал спортсмена на прицеле и чего-то ждал. Над Инзером полыхнула молния. В небе загрохотало и закрапал дождь. Щука не ушла далеко. Идти по лесу в темноте и босиком она не хотела, только ноги рвать. И она затаилась в тальнике. Ей требовалось видеть берег с Мотолыгой и Харвером. Не шевелясь, она наблюдала, как бригадир Типалов все-таки опустил автомат, пощадив пленника. А затем бригада спохватилась, что ведьма исчезла. Кто-то там орал. Затем бригадир, а вместе с ним и другие мужики из бригады, в бесполезном остервенении секли по деревьям и кустам очередями. Затем все под дождем полезли по машинам. Щука лежала в тальнике на брюхе и терпеливо ждала. Мимо нее по реке с плеском прошагал Харвер, огромный паук. За Харвером рыча прокатилась Мотолыга, и бригада неспешно скрылась за поворотом. Дождь зачастил. Над Ямантау метались широкие сполохи бледного света, и ворочался гром. Щука выдралась из стальника и босиком заковыляла по камням к трупу расстрелянного алабаевца. Надо снять с него коцы. Без обуви никуда. Щука так увлеклась, расшнуровывая и стаскивая ботинки мертвяка, что не заметила, как рядом с ней появилась большая рыжая собака. И вскоре в щуку сквозь дождь, ослепляя искрами, уперлись яркие лучи ручных фонарей. Эта бригада Алабая вернулась за оставленными товарищами. Глава 44. Водозабор. 1. Дождь сыпался и сыпался из темноты над головой, дробно рокотал по толстому полиэтилену, которым сверху прикрылась бригада. Изредка небо взрывалось грохотом, и в быстрой вспышке бесцветного огня раскалывалось извилистыми трещинами, а в их глубине, как черная магма, кипели косматые облачные массы. Вспышка на миг материализовала странный, инфернальный мир. Измятое складками пространство, зависший блеск ливня, дальняя дорога, словно там во мраке раздулась белая медуза со щупальцами и текучая речка. Харвестер шел первым, ломанно мелькая коленями. Сзади его освещали фары Мотолыги. Харвер был роботом. Глухая ночь, ливень и незнакомый путь по руслу его не смущали. Он переставлял длинные ноги с просчитанной и равнодушной самоуверенностью машины. Рыча дизелем, Мотолыга торопливо катила за ним, переваливаясь на неровностях дна и выбрасывала за кормой из-под гусениц фонтаны воды с песком и галькой. Митю трясло и мотало. В бок тыкался угол ящика. Под полиэтиленом было душно. Но бригада терпела, и Митя тоже терпел. Он все вспоминал расстрел пленного. Не мог отделаться от этого впечатления, навязчивого, как паранойя. Гибель Холодовского не поразила его так остро и глубоко. Ведь Холодовского убил враг. А Егор Алексеевич еще недавно казался Мите вполне человеком. Хотя и жестоким, и эгоистичным, и лживым. А сегодня человечность отвалилась от него кусками, как присохшая грязь. Митя понял, что как-то предчувствовала рептильную натуру бригадира, но не ожидал, что она явится столь свирепой и бесстыжа. И не ожидал, что бригада примет все абсолютно спокойно. Убийство пленника никого не ошеломило. Да, перепугало внезапностью стрельбы, но не более того. Смерть человека – огромное по смыслу событие. Оно должно вздыбить и вывернуть душу свидетелей. Но просто просвистело мимо них и даже ветерком не обдуло. Нет, эти люди не были бесчувственны. С ними случилось что-то другое. Для них будто закрылся тот уровень, на котором находился ужас вечного небытия и страх бессмысленности жизни. И бесполезно было говорить им о добре и зле. Бригада пробиралась по Инзеру еще долго, больше часа. А потом справа в зарослях показались почти неразличимые руины невысоких домишек. Стена с квадратами окон, перекошенная дырявая крыша, столбы. Инзер вильнул еще пару раз, и на берегу появились плоские сооружения водозабора. Кирпичная коробка большого здания и затонувшие в кустах здания поменьше. Егор Алексеевич оставил Харвер во дворе, кое-как огороженным рваной и ржавой сеткой. А мотолыга через пролом въехала прямо в машинный зал. Здесь под облупленными кожухами застыли насосы и огромные баки резервуаров, покрытые плесенью. Ветхие трубы соскочили с опор. Из стыков потолочных плит свисали пряди корней. Гусеницы мотолыги давили гнилой хлам на полу. Для ночлега расчистили небольшую площадку, разожгли костерок. Синий огонь зыбко осветил помещение, будто какой-то загробный мир, и лица людей, сидевших вокруг костра, выглядели, как у мертвецов. Пленного алабаевца бригада привезла с собой. Пленник не порывался сбежать, как щука. Что ж, щука была дикой бабой, каторжанкой, которой все похрен в лесу. А пленник был человеком городским, привыкшим к комфорту, и не хотел в одиночку мотаться в темноте по незнакомому мертвому городу. «Пойдем-ка, потолкуем», — сказал ему Егор Алексеевич. Митю вдруг словно дернуло за нервы. Хозяйская и добродушная манера бригадира теперь после расстрела у моста вызывала у Мити ненависть. За добродушием пряталась свирепость зверя. Митя уже понял, что Егор Алексеевич способен на любую подлость, а бригада все равно будет считать его надежным мужиком. И Митю бесило. Неужели сущность Типалова людям не очевидна? Митю сжигало желание разоблачить Егора Алексеевича. Можно жить во лжи, которая выгодна бригадиру, но невыносимо жить в тупости бригады. «Допрашивайте его тут, при нас», — дерзко возразил Митя. «Что он знает, нас всех касается». Егор Алексеевич даже немного оторопел. «Этот сопляк спятил, что ли?» «Да мне и говорить нечего», — охотно выдал пленный алабаевец. Он опасался допроса один на один. «У Алабая 6 бойцов вместе с ним. Лагерь на стройплощадке гарнизона. Для трелевки танк. Вот и все». «Танк», — промахнуло по бригаде. Митя сразу вцепился в этот факт, чтобы сокрушить бригадира. «Вы на танк бригаду поведете, Егор Алексеевич?» Егор Алексеевич, кряхтя, миролюбиво присел на раскладной стульчик. «Так ведь, Митрий, на всякую жопу с нарезкой найдется хуй винтом!» Матушкин угодливо хихикнул. «Алабай не сдастся, будет воевать с нами!» — напирал Митя. «Будет!» — тотчас подтвердил алабаевец. Ему было выгодно, чтобы бригадир Типалов отказался от продолжения командировки. Тогда он, пленник, станет не нужен, и его отпустят. «Мы же и так воюем», — сказала Алена за Егора Алексеевича. «Война же идет». «Да нет никакой войны», — яростно заявил Митя. «Нет и не было, это ложь. Егор Алексеевич продает вожаков в Европу и бешеные деньги гребет, а вы должны погибать за его корысть, как Холодовский». «Че ты порешь, Митяй?» — вспылил Серега. Серегу все устраивало. Типалов, Маринка, бригада, командировка. Все выглядело стройно и понятно. А Митяй лез порушить хороший порядок. «А как же радиация, если войны не было?» — удивилась Маринка. «Никакая это не радиация, а излучение со спутников, чтобы лес быстрее вырастал. Потому что у нас всю страну китайцам продали». Егор Алексеевич, снисходительно улыбаясь, ждал, пока Митя выговорится. «Вас убеждают, что из вожаков делают взрывчатку, а на самом деле из них в Европе производят фетронику. Вы копейки зарабатываете и головой рискуете, а бригадиры получают десятки тысяч. Война — обман. Лишь бы вы подчинялись фальшивой необходимости и продолжали добывать вожаков, — гремел Митя. Егор Алексеевич, ваш промысел кровавый. Хватит. Вы должны повернуть обратно и увести бригаду, иначе еще кто-нибудь погибнет. Митя уже стоял во весь рост, сжимая кулаки, и смотрел Типалову прямо в глаза. Ему не было жалко людей из бригады, но его оскорбляла неправда. «Хуйня война, лишь бы не убили», — хихикнул Матушкин. Он видел, что Митька забарагозил и пытался свести все к шутке. «Повзрослей сперва, потом других учи», — сердито бросила Алена. «Те Митя чё, яйца прищемили?» — скривился Серега. Серега прекрасно понял Митю. Но заявления брата были совершенно невероятны. Тут и спорить нечего. У Митяя от радиации в башке помутилось, понятно же. Митяй и сам на башку жаловался, сидел зеленый. Зачем он со своим бредом к бригадиру полез? Только опозорился перед бригадой. Маринка жадно вглядывалась то в Митю, то в Егора Алексеевича. Эти двое явно закусились. Но чья возьмет? В душе Маринки вновь закипал гнев, что дядя отодвинул ее и возвысил Серегу, которому командировки вообще никуда не упирались. Надо поддержать Митю. Если ей, Маринке, ничего не дают, то пусть и другие ничего не имеют. Закрыть лавочку, закончить командировку, всех домой нахрен прогнать. Авось дядь Гора увидит, что муха озлобилась и передумает, отдаст командование мотолыгой ей, Маринке. «Наебываешь нас, дядь Гора, да?» — с вызовом спросила Маринка. В смысл того, что объявил Митя, она не вникала. Не во что вникать, как не было войны. Может, и пиндосов с китаёзами нет. Митя, конечно, хороший, но городской. И в настоящей жизни ни хера не рубит. Однако Маринка напоказ всем улыбнулась Мите. Пусть он знает, что она на его стороне. Митя тоже неловко улыбнулся в ответ. Серега заметил и тихо закипел. «А сколько бригадир получает?» — осторожно поинтересовался Фудин. Синие отцветы огня прыгали по колесам и борту мотолыги. Тени бегали по высокому потолку машинного зала, и казалось, что потолок шевелится, словно мотолыга и бригада очутились внутри огромного желудка. «Слышь, Алексеич, ну ты прав того!» — заерзал Матушкин, виновато улыбаясь щетинистыми морщинами. «Раскались, сколько вожак стоит?» «Почестнее нельзя ли платить?» Возмущенно подхватилась и Талка. «В нас же пулями стреляют, они шишками кидаются!» «Я вообще за одну жратву тут пашу!» Влез Костик и тотчас получил крепкий подзатыльник от матери. «Алабай вам нормальную цену предлагал», напомнил пленный. Из того, что вывалил Митя, бригаду задел вопрос лишь о деньгах, потому что все прочее здесь и сейчас для бригады не имело значения, а для Егора Алексеевича имело. Он сохранял спокойный вид, но его переполнила ярость. Старый дурень, он действительно поверил, что приблудный пацан забыл о своем прошлом, а он нихуя не забыл. Помнил гад, что он гринписовец. Это ведь Гринпис орет, что войны нет, а вожаков рубить нельзя. Егор Алексеевич тяжело вздохнул. Пришло время расставлять все по местам. «Дело, значит, такое», — Егор Алексеевич обвел людей угрюмым взглядом. «Митрию требуется попасть в гарнизон. Где-то там его дружки зашкерились. Мы довезли его до Ямантау, а теперь он нас обратно спроваживает, чтобы мы не узнали, где у них логово. Все как два пальца обоссать. Про деньги базар. Это бунт. А что войны нет, пиздешь. Если желаете, сами убедитесь». Егор Алексеевич поднялся со стульчика, шагнул вперед и вытащил к костру пленного алабаевца. Тот испугался и растерялся. «Давай-ка, скажи нам про войну», — велел ему Егор Алексеевич. «У вас в городе всю правду знают. Скажи нам, есть война?» Бригада затихла. Пленник смотрел так, точно примерялся к чему-то. Митя сверлил его непримиримым взглядом. ждали ответа и Серега, и Маринка. «Война есть», — сказал Алабаевец и замолчал. Егор Алексеевич ухмыльнулся. «Ну, блядь, продолжай!» «Война идет между Западом и Китаем», — продолжил Алабаевец. «Только она промышленная. Запад забрасывает к нам информационные бомбы. Они маленькие, их не увидеть. На электрической ткани с вирусной программой. Если зараженная ткань попадает в систему управления машины и врастает в электронику, то машина превращается в чумоход. Цель обработки – нарушить лесодобывающую технику и тем самым сократить производство бризола. Так Запад ослабляет Китай. А на электрические ткани извлекаются из вожаков. И поставки вожаков на Запад – это наше участие в войне». Вокруг синего костра воцарилась тишина. Словно воздух остекленел. А Митя вспомнил, что Холодовский тоже говорил ему о программах-вирусах. «Мы же воюем с Западом, а не с Китаем», — в тишине заметил Фудин. «Мы со всеми воюем», — устало произнес Егор Алексеевич. «Все нам враги. Пускай они друг друга задушат, а мы победим». «Зачем же тогда мы чумоходов бьем?» — спросил Серега. «А как нам вожаков добывать без командировок?» — вздохнул Егор Алексеевич. «Но ничего, всех-то не перебьем. В лесах чумоходов дохуя!» Мить подавленно молчал. Слова Алабаевца развалили его картину мира. Как раз потому, что ни в чем не противоречили словам Алика Араяна. Просто Алик не сказал Мите всего. Почему-то не сказал. «А почему мы не знаем этого?» — зло спросил Митя. «Зачем это скрывают?» «Да никто ничего не скрывает», — ухмыльнулся Алабаевец. «В городах это всем известно. Даже китайцам известно, потому они и запрещают вожаков рубить. Возьми телефон да посмотри, что в сети пишут». Алабаевец явно хотел еще что-то пояснить, но решил, что не стоит. «Не, ты договаривай, браток», — радушно велел Егор Алексеевич. «Вы, лесорубы, тупые». Искренне и с удовольствием заявил Алабаевец. «Вы не понимаете, как сложно все устроено. Не понимаете, что вести войну значит жить так, как мы и живем. Вот вы и придумали себе ядерные удары, радиацию, взрывчатку какую-то из вожаков для какой-то тайной армии. Голову-то включать не умеете. Чему в школе учат, забыли. Городских слушать не хотите. Мы для вас предатели». А кому-то, что ли, надо вам мозги вправлять? Да сидите вы в своей заднице хоть до посинения. Вот и весь секрет. Бригада молчала. Трещал синий костер. «Обидно, да?» Егор Алексеевич тяжко опустился обратно на стульчик. «Егора, пристрели его!» От души попросила Алена. Алексей Иванов. Вегетация. Часть третья. Читал «Медведь обыкновенный».